Всем привет! Ну что, мы уже ходили все на собеседование вместе с Клипером. Мы уже пообщались с Наташей по поводу тайных HR-ов. Теперь пришла пора все-таки устраиваться на работу, причем лучше в другой стране. И помогать в этом сложнейшем вопросе сегодня будет сам Денис Зуев. Привет, Денис! Эй, привет! Как меня слышно? Тебя замечательно слышно. Супер. Эту программу, даже скажем так, пилот этого проекта, мы сначала решили назвать, основываясь на посиделках, что они должны называться «Поуехавшие». Но потом Денис очень хорошо предложил, что надо говорить «по», потом так вздыхать, говорить «ох» и «уехавшие». Получается гораздо более интересное название. Ну да бог с ним. Так, Денис, насколько я помню твой хитрый план, ты сегодня хотел говорить не только от своего лица, но и от лица различных твоих друзей и знакомых, которые тоже находятся в Штатах. Ну, давай начнем по плану, который мы изначально хотели. А там посмотрим, если у нас там хватит времени, то я приведу какие-то примеры, живые примеры тех людей, которые сюда приехали. Ну и будем отталкиваться от ситуации. Ну, отлично. Ну, тогда начинать надо сначала. Начинать, собственно, с визы. Мы не будем рассматривать там всякие туристические бизнес-визы, нас интересуют конкретно визы, по которым в Америке можно ехать работать. Ты не поверишь, но одна из рабочих виз, она для очень многих является туристической. Точнее, туристическая виза для многих является рабочей визой на определенное количество времени. Это как она называется? Ну вот она так и называется, туристическая виза. По которой это люди... вот обычная, которая как она, БД, что ли? Да, Б1, Б2, да. А, то есть по ней еще и работать можно, оказывается. Нет, по ней... По ней работать нельзя, но очень многие приезжают и работают. Ну, там, помнится, рядом с Америкой есть целая страна, откуда просто приходят пешком без всяких виз и работают. Да, да. Но я думаю, мы это еще тоже обсудим. Ну, так окей, основная, значит, тогда виза для того, чтобы приехать работать, не считая грин-карты. Слушай, ну самая распространенная виза — это, конечно, виза H1. То есть это виза H1, которая, она, по-моему, называется для skilled workers, но по ней ее давно уже индусы заабьюзили, и она уже давно является не визой для skilled workers, а это лотерея для кого попало, что называется. Ну, то есть это виза, на которую ты подаешься сам, без работодателя? Нет, здесь в Штатах нет таких виз, на которые ты можешь податься. Если мы говорим про рабочие визы, нет таких виз, на которые ты можешь податься без работодателя. То есть они все должны подаваться кем-то, то есть компанией, которая имеет полное право быть и работать в Соединенных Штатах, и они подают на тебя application. То есть я, допустим, Вася Пупкин, у меня здесь есть своя компания в Соединенных Штатах, я хочу привезти там какого-нибудь Вову Замятина из России. И я в определенный момент этот начинается с апреля каждого года, с 1 по 7 апреля, мне нужно собрать документы и отправить их в иммиграционную службу для того, чтобы я попал в пул кандидатов. Так это подожди, это получается, что в Америку работать можно раз в году поехать? И да, и нет. То есть здесь есть очень много разных вариантов. Вот давай сейчас проговорим, пока проговорим про самую простую визу, самую распространенную, это H1, по которой работодатель на тебя подает application, вот как я сказал, с период с 1 по 7 апреля, насколько я помню, апреля. И ты попадаешь в пул кандидатов, которые проходят потом отбор рандомайзером. Я не знаю, слышали вы или нет, но H1 виза — это тоже своего рода лотерея. То есть есть green card, лотерея, на которую ты подаешься сам, и шанс, чтобы ты там прошел, он там меньше 1%. Здесь то же самое, но здесь уже шансы немножко выше, они составляют в среднем процентов 35, где-то так. То есть не факт даже то, что если на тебя подадут на рабочую визу, вот на H1, то что ты ее обязательно выиграешь и пройдешь. Там подается где-то в среднем 200 тысяч кандидатов. А в этом году, по-моему, было что-то около там, 215, что ли, тысяч. В прошлом там 188. И есть определенный лимит. Он составляет 65 тысяч человек. Так скажем, обычно образованных, у которых есть бэчлерс. И еще дополнительный лимит в 20 тысяч для тех, у кого есть Master's degree. Вот, соответственно, из всего того пула, допустим, это 200 тысяч человек, в итоге так или иначе попадут или там начнут работу в этом году только 85 тысяч из них. Слушай, так если это лотерея, в чем вообще смысл в ней участвовать? Ну, в том, что хочешь приехать, стой в очереди. Ты говоришь, как бы есть еще визы, которые тебе гарантированно туда привезут, если вот, ну, то есть по приглашению работодателя. Зачем работодателю вписаться в эту лотерею, которая проводится раз в год, и по которой еще неизвестно, приедет человек или нет? Ну, мы еще обсудим. Есть еще также аспект, когда по вот этой H1 лотерея, там есть ее особенный ее подтип, будем так называть. Когда ты устраиваешься в нон-профит организацию, типа в некоммерческую организацию, то есть окологосударственную, то есть которая живет на деньги налогоплательщиков. Вот там таких квот нету. То есть там, если ты подался, то ты обязательно получишь. Но есть определенные ограничения в том, что, во-первых, ты будешь очень долго привязан на эту компанию и будешь там работать, пока не получишь грин-карту, если в итоге работодатель на тебя захочет податься. Поэтому стоит ехать и подаваться в эту лотерею только по одной простой причине, потому что, ну вот, хочется. А отличие с другими визами, например, там L1 или O1, в том, что их сложнее получить. Например, если мы говорим про L-визу, это виза для, она называется intra-company transfer. То есть, когда есть у какой-то определенной компании, допустим, это компания в России, есть не офис, достаточно большой presence в России, и они открывают или уже работают в Соединенных Штатах. И они могут тебя перевести из российского офиса в американский. Но здесь есть определенное ограничение в том, что вот эта виза, она будет привязана только на эту компанию. И дай угадаю, где-нибудь года на 3 или на 5. Ну, это в хорошем случае, да, в лучшем случае. То есть, если это какой-нибудь там VMware, или там Microsoft, или Cisco, или кто у нас там, Red Hat, то есть хорошая компания, международная, у которой изначально были корни американские, тогда, конечно, желание может быть и не возникнуть из этой компании покидать. Да? То есть ты можешь не работать спокойно, свободно, долгие-долгие годы. А если компания, допустим, с русскими корнями, и они там хотят наживаться на бедных и несчастных иммигрантах, то тогда ситуация будет немножко другим образом оборачиваться. И тогда ты, конечно, да, можешь там проработать и 3, и 5 лет, и никаких у тебя ни виз, ни грин-карт, и в итоге просто поедешь обратно. Потому как виза — это же временная виза. Да? То есть они изначально так и называются. Как там? Visa for temporary workers. То есть виза для временных работников. А, то есть она не предусматривает то, что ты там потом вот ту же грин-карту захочешь получать или прям на гражданство? Ну, все отлично понимают, что если люди приезжают работать, они приезжают работать надолго, желательно навсегда. Но тебя, так скажем, могут абсолютно легко и свободно визу отменить и страны выдворить. А, то есть там за мелкое проказничество или там пьяный поймали или еще чего-нибудь. Ну, я имею в виду пьяным за рулем. Или еще какой-нибудь проказ сделал, то есть тебя могут свободно не выдворить из страны без объяснения каких-то причин. Какие еще остались? Еще О, по-моему, виза есть. О, да, это мне как раз прислал мой юрист Анна Аронова на согласование ее интервью. Он будет на виситочку скоро. И там есть такая классная фраза, мне очень понравилась. Типа, О, виза — это, если сравнивать с машинами, то O-виза это будет Rolls-Royce среди виз. И ее сложнее всего получить. То есть она дает больше всего свобод, но ее сложнее всего получить, потому что нужно доказать. То есть O-виза называется типа Aliens with Extraordinary Abilities. То есть это, так скажем, чужеземец с неординарными способностями. И, соответственно, ну, то есть, чтобы, наверное, это то, что вот в других странах, когда привозят какого-то специалиста, вот при условии, что не могут найти местного с таким же уровнем скилла, то есть какой-то прям, да, умеющий. Не только. А вообще, каждая виза, она разделяется над, обычно над, на одну или несколько категорий. То есть если мы говорим там L1, а там intra-company transfer, там есть L1A, это виза для типа топ-менеджмента. И там есть L1B, это для вот, skilled technicians. У O1A, точнее у O1 виза есть тоже O1A и O1B. У O1A это для вот, ученых, всяких вот таких технических специальностей людей и профессионалов. И у O1B это для художников, там, по-моему, что-то с телевидением связано, еще для кого-то. Ну, то есть вот во всей этой сфере. Поэтому дается на разным специальностям, и к ней предъявляются различные требования. O1B получить проще. Если ты, например, какой-то художник, у тебя есть какие-то картины, ты там выставлялся в галереях, у тебя там были какие-то маленькие проекты, ты всячески, ну, то есть твои картины где-то там размещены. Ну, то есть ты не просто какой-то художник, да, который сидит дома и малюет картины, а ты публичная личность, ты выступаешь на каких-то конференциях, там продаешь, допустим, их, делаешь что-то еще. Вот я думаю, тот же самый там Ёлкин, я уже не знаю, как он получил, но мне почему-то думается, что он приехал там по один визе. Хотя, черт его знает, может я не прав. Но у меня есть отличный пример, это художник Наташа Львова. Вот, она как раз по один Б визе приехала. То есть как талантливый художник она доказала, пришла с документами в иммиграционную службу и сказала: вот я художник и вот мои труды. Они посмотрели и сказали: да, художник, да, вот вы тут, я смотрю, на различных выставках выступали, у вас есть свои картины, у вас есть свои коллекции, все критерии, которые там нужно пройти, вы им удовлетворяете. Теперь вы являетесь художником или там человеком с экстраординарными способностями в такой-то категории. Вот вам, пожалуйста, виза. Наслаждайтесь жизнью. Слушай, ну звучит вообще как сказка на самом деле. Видимо, все-таки не до такой-то степени просто. А ты сам-то по какой поехал? Я изначально приехал по L1 визе, по L1A. С компанией был интегратором. Я проработал 3 года. То есть моя виза была привязана к компании, к Беллу. Потом я поработал 3,5 года я здесь был. Или подожди, 3 года, наверное. А, уже запутался. И после этого я переконвертировался на O1. Переконвертировался, это в смысле твоя была инициатива? Ну да, конечно, моя. Мне просто хотелось больше свободы, мне хотелось развязать руки. И потом одни хорошие люди мне предложили этот вариант. Сказали: а Денчик, давай вот сделаем тебе там O1 визу. Это ж круто, потому что я изначально думал уезжать вообще в Австралию или еще куда-нибудь в Европу. И мне потом сказали: так давай мы попробуем тебе вот сделать O1 визу. Если все получится, то хорошо. Останешься, будешь работать. У нас здесь для тебя есть куча разной интересной работы. Я сказал: ну, ребят, давайте попробуем, почему нет. И я полгода готовил документы. И в итоге мне все подтвердили. Вот поэтому я сейчас буквально... Расскажи про этот процесс. Ух, слушай, там достаточно много... Ну, вкратце хотя бы. То есть там тебе надо было что-то подтвердить, там, не знаю, сочинение там написать. Да, там очень много сочинений, очень много различных вещей, которые нужно подтвердить. Есть изначально 7 различных, 7, по-моему, или 8 различных критерий, которые подтверждаются... Которые нужно удовлетворить, чтобы получить вот эту визу. Там что-то вроде научных публикаций, трудов, потом acknowledgement letter, то есть тебе нужно, грубо говоря, пойти в какую-то организацию американскую, хорошо, если бы это была большая компания, которая бы тебе сказала: да, вот Денчик, он очень крутой, мы с ним раньше работали, и мы хотим теперь с ним тоже работать, и вот следующие 3 года у нас для него точно будет работа, поэтому, уважаемая иммиграционная служба, дайте ему, пожалуйста, вот эту визу. И ты должен принести таких писем определенное количество и приложить их к документу, ну, то есть к твоему кейсу. Дальше еще есть требования от специалистов. Когда какие-нибудь известные личности, лучше, если это личности тоже публичная и Соединенных Штатов, которые тоже напишут письмо и скажут, что вот Денчик, да, он крутой, мы его знаем, работали с ним, несомненно, он заслуживает того, чтобы ему вот эту визу дали. Поэтому, ребята, стоим на коленях, дайте парню визу, он заслужил. И дальше нужно иметь там публикации, еще какие-то вещи. То есть там очень много бумаг. В итоге, когда я посмотрел кейс, который сделал мой юрист, он был по объему на 1000, наверное, на 2 страницы, если даже не больше. То есть там очень много бумажной волокиты. И вот здесь, конечно, большая заслуга юриста. Все это дело правильно подготовить и преподнести. Слушай, ну смотри, для компаний, у которых, ну, для больших компаний, да, у которых релокейшн — это рутинный процесс, у них же наверняка все это отлажено, то есть, грубо говоря, есть уже подготовленный файлик в Word'е на эту 1000 страниц, куда надо имя вписать, и все. Или это в любом случае на полгода растянется, и это нормально? Да, это в любом случае растягивается, потому что для каждого человека должен быть свой. То есть ты же не можешь просто всех под одну гребенку. Плюс в иммиграционной службе же тоже не идет и сидят. У них там есть и свои системы, которые отслеживают. Я думаю, там есть системы, которые отслеживают и плагиат. Потому как если бы это было все так просто, можно было, знаешь, ну, взять просто там пару тысяч человек и там хераки под одну гребенку привести, сказать, вот, а вот у нас вот эти классные парни, они у нас только работают, они вот прям суперспециалисты, у них все хорошо, давайте мы их переведем. Угу. Ну, то есть, получается, как бы по твоему рассказу я делаю вывод, что это больше была твоя работа, нежели работа компании. То есть, компании просто там вот подтверждали, что да, есть такой Денчик, он не врет, он молодец. Да, в части О1, да, тут было очень-очень много именно моей работы, поэтому ты реально должен заслужить. То есть, я прилагал все эти сертификаты, доставал различные подтверждение, то, что вот все эти там CCA и JinxCA — это очень крутая штука. Пытался достать какую-то там статистику, сколько таких в мире. Ходил к там в Cisco, в Juniper, там умолял их на коленях: ребята, вот подтвердите, что я один-единственный, или там один из немногих в мире, кому там удалось эти вещи сделать. И где-то мне это удалось сделать, где-то не удалось сделать. Где-то мне дали какую-то другую отписульку, которая, в принципе, тоже помогла, я думаю. Но это все равно достаточно такой тяжелый труд. Классическая — больше бумаги, чище задница. Да, да, да, да, да. Все именно так. Это что касается вот О1. И причем вот на ту визу, на которую я плавился, О1A, она, к ней предъявляются самые высокие требования. Ну, что тебе сказал, это типа Rolls-Royce среди виз. Но она дает больше всего свободы. То есть обычно, когда ты приезжаешь по той же самой H1 визе или по L1 визе, ты работаешь на определенного заказчика, на определенных сайтах. То есть у тебя есть четкая привязка к тому, где ты будешь находиться и что ты будешь делать. У один такой привязки нету. То есть ты изначально можешь работать на... Это такая мини-грин-карта, будем сказать. Ты можешь работать где угодно, на кого угодно, любое количество времени, ну, пока у тебя эта виза действует. И одна из еще фишек у один виз, то, что ее там чуть ли не бесконечно можно продлевать, причем без всяких там каких-то проблем. Так, а конвертировать ее в residence permit? Это тоже, вот мне это сейчас скоро предстоит, и если я полгода доказывал, готовил документы именно на один визу, то на грин-карту мне понадобится еще, наверное, я думаю, пару лет, чтобы доказать. То есть, что получается? Что я изначально, когда подался на аудиовизу, я сказал, что вот я такой классный, я очень крутой, парни или там компании подтвердили то, что я очень крутой, но это было все на словах. То есть, они никакого результата не видели. Я сказал то, что вот у меня будет такая высокая зарплата, у меня там вот все будет в шоколаде, ребята, только дайте приехать. Теперь они сказали: окей, Денис, приезжай. Если я буду подаваться на грин-карту, то мне нужно будет теперь это все доказать на деле. То есть, если я раньше просто сказал на словах, что все хорошо, я вот очень крутой, вот вам бумажки, записульки, они поверили. Но если ты хочешь реально остаться в стране и прожить, ну, остаться жить, допустим, то тебе нужно все это будет теперь показать на деле. То есть, вот все, что я там описывал, все, что, на что я подавался, мне теперь нужно будет доказывать. Слушай, еще вопрос забыл важный. семья, вот жена, дети, они паровозом уже едут с такими визами? Ну, то есть им дают визу без проблем, или они тоже там танец свой танцуют? Нет, они едут как dependent. То есть там в основном, основной минус в чем этих всяких? То есть они едут как dependent. У них плюс в чем? В том, что они зачастую получают, ну, зачастую, там, 99% случаев они получают визу типа как твои аккомпаньоны, да, то есть называется dependent, то есть зависимые от тебя. То есть они будут сидеть дома и на твоей шее, и... Ну, то есть и... работать они не могут официально. Работать, да, там есть свои ограничения, например, там на L-визе ты можешь податься, то есть ты, там жена у тебя, допустим, может податься на получение разрешения и потом может податься на работу, да. А в остальных визах, например, вот на O1, такого нельзя сделать. То есть у меня жена не будет. Ну, она у меня особо, ну, не то чтобы не желает, у нее есть full-time работа с маленьким спиногрызом, поэтому я не думаю, что в ближайшие годы она не то чтобы не изъявит желание, а то, что будет какой-то, какая-то потребность, чтобы найти какую-то там full-time работу. Ну, понятно. Ну, смотри, у нас, значит, получается, чтобы попасть в Штаты, у нас есть вариант с визами, у нас есть... вариант с лотереей, которая называется грин-карта, и ты еще так приписал и другие способы. Что за и другие способы? Так, подожди, давай сперва по визам все-таки закончим. У нас есть H1 виза, да? Это лотерея, которая, она хоть называется для skilled workers, но там все равно есть лотерея, по которой ты можешь попасть в страну, а можешь не попасть в страну. А дальше у нас есть там L1, есть O1, есть еще, насколько я знаю, там F1, это для студентов, и у них есть различные варианты для тоже такой своеобразной конвертации. То есть, если ты получил работу если ты проучился в Штатах и успешно закончил, то и у тебя есть F1 виза, то ты, по-моему, год можешь остаться в стране и попробовать себе найти работу, если сможешь. Если юридически все эти вещи уладятся, на тебя подадут все правильные документы, и ты получишь работу, то это тоже как вариант, можно остаться в стране. А еще один вариант — это получить политическое убежище. Это вот я, наверное, это имел в виду. А ты знаком с этой процедурой? Прикинуться либо каким-то политзаключенным, либо сексуальным меньшинством, либо еще там кем-то. Ну, то есть несколько критерий, по которым ты можешь пройти и попасть под эту программу политического убежища. Ну, я знаю людей, которые так приехали и остались жить. А не знаешь, на какие унижения им пришлось пойти ради этого? Нет, эти моменты мы не обсуждали. Но я абсолютно точно знаю то, что люди приезжают, люди остаются, люди здесь живут. Просто знаешь, в Израиль, например, совершенно легитимно можно попасть, вот приняв, господи, как он, иудаизм, угу. Сдав, как говорят, довольно-таки сложный экзамен, как бы на его знания, там, то есть тебя привозят, не знаю, куда там, в синагогу, там прям вот приемная комиссия, как в институте, ты, там задают вопросы, отвечаешь, в общем, доказываешь людям, что ты прям проникся, вот, если как бы все окей, обрезание и паспорт. А, ну, слушай, круто, но это звучит не так уж и сложно. Ну, если бы это было так просто, как звучит, я думаю, у них бы перед посольством или там перед синагогами очереди стояли. Да, слушай, я по этому поводу я тебя не знаю. А, ну еще, соответственно, последний, ну, один из последних, я думаю, способов — это найти себе здесь жену, ну или мужа, у кого как, и тоже приехать по визе как там супруга. Партнера. Партнера. Я знаю, у вас партнера. Политкорректно так говорить надо. Слушай, я не то чтобы я прям супер политкорректный. Ну да, наверное, партнера, так будет правильно. Ну, у нас в плане есть про это тоже поговорить. Но давай пока обсудим такую вещь, как виза спонсоршип. Что это, зачем это? Да, ну вот это тут как раз есть. Обычно вот про виза спонсоршип говорят, когда тебе нужна какая-то виза. То есть... Если, например, ты подался на какой-то из американских сайтов по поиску работы, то тебе будет всегда будет приходить, ну, в зависимости от того, какие у тебя скиллы, тебе будет приходить приложение о работе. И очень во многих написано то, что типа at this moment we cannot sponsor your visa. Что-то в этом роде. А это, по сути, что это значит, то что это не очень политкорректно говорят, то что, чувак, если у тебя нет рабочей визы, если ты нелегитимно находишься в Соединенных Штатах, то мы тебе ничем помочь не можем, мы не будем ничего по этому поводу делать. То есть они с нелегальными иммигрантами работать не будут. То есть не получится так, что ты приехал, где-то здесь работаешь на подработках, потом устроился в какую-то компанию, и она уже решает за тебя все эти визовые проблемы. Но, видимо, обратная ситуация тоже бывает. А обратная ситуация, что ты имеешь в виду? Ну, то есть, когда они провайд спонсор, ну, виза спонсоршипа и как-то тебе там помогают. Особенно, если ты из другой стороны. Да, есть компании, насколько я помню, уже этот маркет достаточно очень большой, и есть очень много сайтов, которые подают именно на H1B лотерею. Но там у них, честно говоря, очень такие драконовские условия, и там работаешь буквально за еду. То есть, если это не какая-то там маленькая компания, вот, например, мы совместно с LA9, с компанией, в этом году там заплавились на, ну, почти на 15 человек. Вот мы их перевезем, и там условия будут более-менее хорошие. Если там сравнивать с всякими боди-шопами или там с индусскими компаниями. Есть такая очень-очень большая компания, известная на весь мир, TCS, Tata Consulting Services. Там работает, если мне не изменяет память, что-то около 200 тысяч человек. То есть это консалтинг-компания, понимаешь? Жесть. 200 тысяч человек. Не, ну с другой стороны, их там в стране почти 1.5 миллиарда, поэтому 200 тысяч кажется не таким уже большим количеством по сравнению со всем населением страны. Вот, они реально приводят, у меня очень много людей есть, очень много индусов, которые сюда приехали с этой компанией, и они здесь уже не первый год, и они реально работают за еду. То есть их привозят просто вот за копейки, они работают за рис, что называется. Чтобы минимум там можно было снять жилье, чтобы можно было купить машину, чтобы можно было сходить, я не знаю, куда-нибудь там в бар пиво попить. Ну, то есть, по принципу... А это чего ради? Чтобы на грин-карту податься или... Нет, чтобы уехать из страны, чтобы уехать в лучшие условия жизни. Потому как все равно уровень жизни в той же там в той же Индии он не такой высокий. То есть конкуренция достаточно высока, зарплаты низкие, и поэтому хочется уехать туда, где вот всего этого немножко поменьше. Ну а жить получше. Слушай, а у тебя есть вот какое-то такое среднее по большим нормальным хорошим компаниям, там, окей, Вара, Циска, Дел, еще кто-то, вот какую они визу помогают получать и помогают ли вообще? Может быть, это не принято? Не, они помогают. Есть сайты, где можно посмотреть. Там можно посмотреть, какое количество людей каждая компания привезла по H1 визе. Допустим. Прям это официально. То есть выше H1, как бы они для, скажем так, для рядовых инженеров они не полезут. Это самый простой способ. В зависимости, насколько компания хочет тебя видеть у себя, они могут заплатить на те или иные виды. То есть, если компания прям тебе очень сильно хочет, то они просто будут искать все эти варианты. Я, например, когда собеседовался в Charters, Charters Communication — это один из крупных сервис-провайдеров в Соединенных Штатах. И когда мы общались с юристами по поводу возможности, как меня вот из той каблы, которая сейчас есть, перевести в немножко более свободную форму жизни. И мне там предлагали, да, то есть тоже все даже вплоть до политического убежища. То есть, если не хотят, они предложат, из зависимости от того, насколько свободны юристы, насколько они открыты к различным вариантам, они тебе предложат соответствующие опции. Ну, в общем, знаешь, у меня главное впечатление складывается, что в других странах обычно вот визы такая вещь довольно-таки четкая, конкретная, понятная, а в Штатах миллион их видов, и без пол-литры не разберешься. Да, да, ну, для человека, который что-то слышал о Соединенных Штатах, я думаю, процентов 80, если не больше. Ну, я так 80 сказал от балды, но большинство все-таки знает то, что есть только одна виза. Это вот H1, по которой, на которую подаются. Ты ждешь, выиграл, проиграл. Выиграл, окей, приезжаешь в октябре. Но помимо этого там достаточно много. Если зайти на официальный сайт US Government, то там увидишь, что этих виз, ух, большое количество. Там есть определенная виза для мексиканцев, там еще определенные визы для канадцев, из тех, которых там тоже можно, можно работать. Если ты канадец, то если у тебя есть паспорт гражданина Канады, то ты можешь потом приехать в Соединенные Штаты по там TN-виза, по-моему, что ли называется, как-то так. И ты можешь по ней приехать и устроиться на работу. При том, что канадские визы получаются намного проще. Несколько товарищей да, туда уехали. Канадские визы получаются. Очень многие так и делают. То есть они такое делают, знаешь, one hop destination. То есть они изначально получают работу в Канаде, работают там, может, там 3-5 лет. По-моему, через 3 года можно получить паспорт гражданина. Или 5. Слушай, не помню. И после этого они собираются и уезжают работать в Штаты. По одной простой причине, потому что в Штатах намного выше уровень жизни и намного больше зарплаты. Я очень много знаю канадцев, прям очень большое количество, которые либо уже переехали, либо которые хотят переехать. Хочу от себя добавить, что у канадцев еще есть такие прекрасные люди, как франко-канадцы, которые Америку всей душой ненавидят обычно. Ничего тебе по этому поводу не могу сказать, да. Ну, бог с ними. Ладно, я тогда предлагаю, пока вопрос с визами может быть закрыт, и поговорить уже про более приятные переезды, когда ты уже вот внутри штатов находишься и переезжаешь mm-hmm. между штатами. Как мне рассказывали, собственно, сами мои американские коллеги, в штатах самый популярный переезд, особенно если ты живешь вот в так называемой малоэтажной Америке, есть специальные мувинговые компании, которые приезжают, тут несколько трейлеров, загружают все твои вещи и отвозят через всю страну. То есть буквально вот тебя на стуле поднимают, грузят, привозят в новый дом, выгружают. Или есть второй еще вариант, когда ты вот все свои вещи бросаешь, ну, трусы с футболками забираешь, то есть шкафы, тарелки, все оставил, приехал в новый дом, там из него выехал точно такой же чувак и живешь. Ты с таким сталкивался? Да, я приехал уже... Так, раз, два, три... Ну, где-то три или четыре раза, можно сказать, я уже делал переезд по штатам. Причем первый раз у меня был переезд из солнечной Калифорнии. Ну, там с минимум вещей, мне, можно сказать, я просто взял и переехал. То есть все, что было, оставил, потому что я снимал комнату. И у меня, соответственно, вещей было немного, было буквально пару рюкзаков. Я поэтому потом взял и переехал в Денвер. Там вот уже у меня вот были вот все эти многовозможные варианты. То есть я заехал в апартаменты, прожил там год с супругой. И потом нам пришлось, ну точнее мы решили, что нужно переехать куда-нибудь в другое место, поближе к нашим друзьям. И мы арендовали такой трейлер, не совсем большой, и... Сами просто перенесли все шмотки в этот трейлер и переехали. Здесь такой процесс был. Но он был внутри одного штата, там, между городами. Поэтому никаких таких проблем мы особо не ощутили. То есть мы сами все загрузили, сами все разгрузили. Ага. Извини, а это переезд был тоже вот между квартирами или ты уже в дом заезжал? Это были... Я в доме не жил ни разу и не хочу. По одной простой причине, потому что переезжать в дом нужно в свой. Ну или если у тебя семья большая, допустим, там 3 ребенка, то есть тогда уже имеет смысл переезжать в дом. А если у тебя двое детей или один ребенок, как у меня, тогда, конечно, лучше ну, по моему опыту, лучше снимать квартиру. Ну или там таунхаус на худой конец. И я переезжал из одной квартиры в другую квартиру. Изначально это были апартаменты в таком большом-большом билдинге, там, не знаю, квартир, ну, 200 было. Это был такой торговый, точнее, это был дом, окруженный торговыми центрами, что совершенно непривычно для обычного обитателя Соединенных Штатов. Ну и жили там, соответственно, в большинстве своем иммигранты. И что было еще очень для меня в первый раз удивительно, это было очень много пожилых людей. То есть прям такие реальные старперы, которым за там 70, допустим. Это в смысле среди соседей тоже? Да, да, да. То есть это либо были мигранты, либо это были старперы. Причем старперы такие, знаешь, очень, как это сказать, зажиточные, по моему мнению, потому что они в основном катались на мерседесах, там, на каких-нибудь там маслкарах, типа, как он называется, мустанг, да. И я сперва думал то, что думаю, ну, какие-то, наверное, родители богатых детей. Так вот, которым там на старости лет им просто или там продали дом, купили что-то еще. А оказывается, нет, это достаточно такая распространенная вещь, когда люди живут в своем в одном там умении, допустим, дети вырастают, уже разъезжаются по стране, и им дела особо никакого до них нету, и они, чтобы совсем не умирать там со старости и со скуки, они просто продают свои дома и покупают там хорошие машины, или там, допустим, есть машина, и начинают его путешествовать по стране, потому что пенсия позволяет, пенсия достаточно хорошая, там 2,5, там, допустим, там $3000, плюс еще есть различные виды, типа как 401k, это типа как дополнительная, или там, как она в России называется, опциональная вот эта пенсия, на которую ты сам копишь. В Штатах она называется 401k, типа 401k. Не знаю почему, но вот. У нас там она то ли страховая, то ли накопительная. Вот, наверное, да. Мне да, до пенсии далеко суть, теперь. Суть. Да. Теперь еще отстал немножко дальше. И к их выходу на пенсию у них накапливается достаточно большое количество денег. То есть дом уже обычно выплачен, дом, в котором они живут, ну, машины, соответственно, тоже у каждого есть какие-никакие. И вот представь, тебе там 65 лет, и у тебя целая куча бабла, жить немного, что делать? Вот, начинаем кутить. Да, то есть кутят кто как. Кто просто себе покупает, ну, и там едут куда-нибудь на East Coast, West Coast, и покупает себе путешествия в кругосветные, и развлекается, отдыхает там. Кто-то ей покупает себе трейлеры достаточно хорошие, типа дома на колесах, и тоже ездит по штатам. Кто-то вот приезжает в такие апартаменты, потому что дом все-таки, если там, например, там двух-трехэтажный дом, что является нормой в Соединенных Штатах, то такой дом тебе, конечно, будет очень сложно содержать. А там лужайка у тебя, спереди, сзади газон, там травы, еще что-то. Там, пусть если кто-то это приходит, убирает, то это там тоже денег стоит, поэтому проще продать, снять квартиру в апартаментах, которая будет стоить не так уж и дорого по местным меркам. И у тебя все вещи будут уже включены, а если какая-то поломка случается, то это на совести арендодателя. Ну, давай, ты пока вот про один переезд сказал, что вы там в трейлер сами перекидали вещи. Видимо, еще другие были варианты. Да, вот буквально 3 месяца назад мы переехали из Денвера в Нью-Джерси. То есть сейчас нахожусь в Нью-Джерси, мы приехали буквально 3 месяца назад сюда. И мы переезжали достаточно таким нетривиальным, можно сказать, способом. Мы просто арендовали, как он называется, док. Типа как докер, ну, вот этот контейнер, который просто перевезли, кинули на землю перед нашим зданием. И мы опять на своих руках туда все вынесли, запаковали, повесили замок. И все, и сами поехали на машине. То есть через всю страну от Денвера в Нью-Джерси. А контейнер там своим ходом поехал, соответственно, в том же направлении. Вот, очень многие, вот я знаю то, что у меня друзья, Петр Амирджанов, с которым мы сейчас как раз работаем в AT&T, он тоже приехал из Денвера буквально недавно, и он снял трейлер. То есть он снял трейлер, этот грузовик, который он накидал все свои шмотки и сам поехал, сам перевез. То есть можно вот такой вариант, почему нет? Так слушай, а не страшно, что этот контейнер там на неделю задержится, а ты такой красивый приехал? Ну, мы договаривались, у нас там вообще была очень такая не совсем тривиальная история, то, что мы сперва загрузили, все эти вещи, так как мы жили в комьюнити, где были наши там друзья и знакомые, мы сперва переехали к ним, пожили немножко у них, потом у нас другие друзья из того же комьюнити уезжали, поэтому мы там переехали. То есть у нас там был такой очень нетривиальный кейс, и в итоге у нас так и получилось, что наши вещи колесили там по стране целый месяц, но это по нашим запросам мы сказали: чуваки, нам вот нам еще не нужно вещей, нам еще вот подержите где-нибудь у себя их на складе. И они взяли, просто выгрузили свой контейнер у себя где-то на складе там, вот недалеко от Нью-Джерси. И он там простоял там 2 или 3 недели. А потом, когда вот мы уже подъезжали к месту назначения, мы им позвонили и сказали: так, чуваки, мы подъезжаем, когда у вас ближайший слот, чтобы можно было привезти наш контейнер? И они сказали: ну вот, допустим, там через 3 дня. И все. Эти 3 дня мы просто сняли отель и пожили в отеле. Почему нет? Угу. Ну, то есть, а потом ты приходишь, перед новым домом стоит этот контейнер, и там уже его разгружаешь. Да, да. Потом они также потом звонишь, говорят: все, я закончил. Или они тебе говорят, спрашивают тебя, через сколько его забрать. Ты говоришь: да, он там через год. Или, через год. Через день или там через 2. Ну, слушай, звучит интересно, да. Такого варианта я еще не слышал. Да, да. Но мне кажется, мы сделали очень, очень разумно, потому как мы взяли машину, поехали на машине, заехали к нашим друзьям, ничем не были ограничены, не нужно было трястись за эти вещи, что где-то что-то там с ними случится, или там машина эта непонятная, этот трейлер, он может сегодня работать, завтра нет, если там вдруг где-то он на середине пути заглох, там нужно, или там колесо как сказать, не прорвало, сорвало, ну, в общем, колесо спустило. Пробило. Да, пробило. Нужно будет этим заморачиваться маленький ребенок. Ну, то есть мы решили сделать так, и я думаю, мы не прогадали. Угу, угу, отлично. Так а мебель-то вы в итоге за собой таскали или только мы, вещи? Да, мы таскали, мы решили немножко позаниматься упражнениями, поэтому там мы вместе с женой, с маленьким ребенком, да, там все, что у нас было, мы затащили сами. У нас было хорошо, да, так как есть лифт в здании грузовой, поэтому нам было достаточно просто все эти вещи перенести из контейнера. Но очень mm-hmm. многие пользуются услугами внешних каких-то контракторов, которые там приезжают здоровые мужики и там за пару часов тебе весь этот контейнер распихивает по квартире. То есть тут тоже ничего такого нету сверхординарного. То есть ты заказал в одной конторе контейнер, допустим, или перевозку, а в другой компании заказал мужичков, которые тебе пришли и все разгрузили. А, слушай, а на примере коллег-знакомых ты вот сталкивался все-таки с таким вариантом, что вот бросается мебель и приезжаешь в новый дом? Нет, я даже, честно говоря, не слышал о таких. Я думаю, это что-то из области фантастики. Потому окей, как, может и врут. Потому как, сколько я не видел переездов, в основном все переезжают со своей мебелью, со своей обувью. Я никого еще не слышал, кто бы, знаешь, так бросил все и переехал куда-то. То есть я знаю, что были такие сервисы, когда там свапались там домами пожить, что-то вот такое. Типа на выходные там или на уикенд, или еще что-то, типа там свапнуться домами. Но этот больше, знаешь, такой сервис для развлечения, чтобы типа пожить чужой жизнью. Так, чтобы mm-hmm. вот прям, знаешь, чувак, вот давай, твоя жизнь теперь моя жизнь, поехали. Нет, такое, я думаю, редко случится. Для экспериментаторов. Да-да-да. Ну что, я думаю, с этим можно тоже, наверное, сказать, неплохо поговорили. Давай теперь угу. все-таки на работу пойдем. Давай. И сразу давай. Возникает вопрос. Американские HR, кто эти люди, в чем их задача, в чем их работа? Это очень хороший вопрос. Давай я тебе помогу. Кто такой HR в России? HR в России — это либо человек, который занимается документооборотом, сидит там, подписывает всякие mm-hmm. приказы, бумажки получает, да. Либо, например, это хантер, который вот занимается поиском кандидатов. В Штатах это в основном вот эти хэдхантеры, которые занимаются поиском в кандидатах, и на 95% они состоят из индусов. А женщины, мужчины, если уж так уж? И те, и другие. То есть я общался и с теми, и с другими. Я больше могу сказать по соотношению именно американца, ну, то есть к национальности, 95% это реально индусы, потому что по одной простой причине, потому что они сидят в Индии. Это очень дешево. Это самый простой способ найти человека. Хотя, честно говоря, ищут они таких, как это сказать, они ищут дешевых кандидатов на низкоквалифицированные работы. Вот так вот. Но это, видимо, и собеседование по скриптам. Не, нет, они собеседования практически не проводят. Опять же, есть несколько родов, несколько видов вот этих рекрутеров. Я общался с разными. То есть те, кто технически подкованы, те, кто технически не подкованы. В основном они звонят тебе пообщаться, а что ты делаешь, кем работаешь? Ага, ты по сколько получаешь? Вот у меня есть классная такая вакансия, что ты вот о ней думаешь? Платят? Да вот столько платят. Хочешь пособеседоваться? Давай вот я там тебе... Я тебя с ними сведу, и вы там сами пообщайтесь. Вот, в принципе, я думаю, в большинстве случаев их работа происходит именно так. Сперва они тебе либо пишут письмо, либо там, в моем случае они еще и достаточно часто пишут в LinkedIn, в запрещенный на территории РФ сайт. И снова она приходит вот именно таким образом. Звонит, спрашивает, как дела, чем занимаешься, там по зарплате. То есть технические вещи очень-очень редко спрашивают. Единственное, с кем я на технические вещи в последний раз общался, это, наверное, с Фейсбуком. Но там у нас вообще очень интересная история. Там есть у них одна девочка, как она называется, Катарина или как-то еще, там Кэтрин, если по-английски. И она мне звонит уже, наверное, там третий или четвертый год. И мы с ней общаемся, я постоянно фейлю это техническое собеседование. Как? Что у тебя надо спросить? Именно что техническое собеседование, я очень многие фейлю. Потому что она, знаешь, звонит и говорит там, о, чувак, давай пообщаемся. Есть там 15 минут, пройдем быстренько. Типа блиц-опрос. Я говорю, ну давай. И тебя спрашивают разные вопросы из разных областей. То есть, допустим, там 3 года назад мне там что-то спрашивали, я там по сетевой части все отлично отвечал, просто вот вообще, то есть там не придраться, но там питоновские какие-то вещи я, допустим, завалил. И там по программированию он сказал, ну вот, блин, все очень круто, давай вот ты подтянешь вот эти питоновские скиллы, я тебе в следующий раз позвоню, и все будет хорошо. Я такой, ну давай, я не то, чтобы я там прям как-то туда рвался, знаешь, особо в этот Facebook. Она звонит мне ровно через год. Она такая, о, здравствуй, Денис, ты меня помнишь? Я говорю, конечно, помню. Ну что, говорит, давай пообщаемся? Я говорю, давай пообщаемся. Мы с ней опять, тут те же одинаковые вопросы. То есть вот вообще ничего не меняется, потому что у них есть база данных. И она мне спрашивает те же самые вопросы. Я говорю, ну я вот это не помню. Она говорит, ну ты же в прошлом году помнил? Я говорю, ну помнил, но я же сейчас-то этим занимаюсь. Хочешь, говорю, быстренько нагуглю, посмотрю. Такой, нет, так нельзя, мы так не делаем. И... Получается, что я на те вопросы, которые ответил в прошлом году, я сейчас не ответил, а которые не ответил в прошлом году, я сейчас... Блин, подожди, запутался. Получается, что... В общем, получилось так, что все перевернулось. То есть на какие-то части вопросов я не ответил, на какие-то ответил. Он сказал, опять не так. Я говорю, ну, слушай, ты же знаешь, что я все знаю, вот здесь... Ты тогда отвечал, сейчас не отвечал. Я просто с этим не работаю, поэтому я тебе не могу ничего сказать. Она такая, нет, у нас так не получается. Вот. И у нас из года в год эта петрушка поворачивается, потому как у меня работа постоянно разная. И один год я с этим работаю, а другой год я там с новыми технологиями, там сейчас там DevOps или там еще какие-то вещи, там software development. И поэтому я в голове вот всю эту техническую информацию я не храню. Там какие-то BGP, MPLS, все эти ISAS, там... А, господи, ну я примерно помню, что это такое. Я знаю, что я людей обучал, я там тренинги вел. Но сейчас вот эти технические вещи, они у меня перезаписались чем-то другим, чем-то новым. Поэтому я вот их не помню. Ну, ничего страшного. Я считаю, что... И, если честно, я когда пообщался со всеми этими вот большими компаниями, типа там LinkMeUp, Facebook, Google, я понял, что я там работать, честно говоря, не хочу. То есть я общаюсь... В LinkMeUp-то, да? LinkedIn. Не, ну приятненько было, чего уж. Да-да-да. И я понял, что я там работать абсолютно не хочу. Я потом пообщался еще с различными людьми, которые там работают. И получается, что ты приходишь туда работать в основном на, ну, знаешь, таким болтиком в большом механизме. То есть ты там, по сути, туда идешь работать за опыт. И я где-то читал исследование, оно в прошлом году, по-моему, то, что среднестатистический срок работника в любой этой компании Силиконовой долине, он составляет примерно 1 год. То есть туда люди приходят работать за опытом, набираются опытом, уходят куда-то в другую компанию. То есть у кого-то год, у кого-то 2, у кого-то 3, у кого-то меньше. Но в целом получается, что люди там не работают очень долго. Но некоторые все-таки, я думаю, остаются. Тимлидские должности, например. Кто-то остается, кого удалось продвинуться, или там кого продвинули. То есть исключения, но если брать среднюю температуру по больнице, то вот цифры именно такие. Ну, смотри, это мы поговорили про HR-ов, которые вот именно хантеры, которые собеседуют. А все-таки внутри компании сидят вот какие-то милые тетечки, которые там, не знаю, отпуска оформляют, ну, то есть вот бумагами какими-то занимаются, к которым ты можешь прийти, какие-то там свои вопросы решить. Есть такие. Но честно тебе сказать, я с такими не работал. Потому как в основном я работаю с компаниями там среднего или малого бизнеса, ну или вот как контрактор. То есть, если, например, в AT&T, я работаю как контрактор. И мне все эти вещи, они мне просто неинтересны, потому что я там, так скажем, внешний работник. Да, я не сотрудник компании, я пришел, мне заплатили деньги, тогда мне платят там каждую неделю выставляю счет, мне каждую неделю его оплачивают, и все довольны. То есть у меня там никаких бенефитов, там я занимаюсь всеми этими вещами сам. Но такие дела тоже есть. Я абсолютно недавно ходил в Samsung собеседоваться и ездил в их R&D. И у них там есть тетечки, которые занимаются, да, именно как вот они HR-ом, то есть они, как бы это проще объяснить, они занимаются вот оформлением бумажек, ты к ним приходишь вот по всем вот этим вопросам, которые возникают. Ну, плюс у очень многих компаний есть различные порталы, на которых вот все эти вещи, они уже давно автоматизированы. То есть ты к ним очень мало обращаешься, потому что есть портал там самообслуживания, на который там все основные вещи ты можешь сделать и сам. То есть забукать там свой отпуск, получить какую-нибудь там справку, по каким вопросам ты там еще можешь обращаться, узнать какие-то бенефиты или еще что-то. То есть это все обычно описано, оно постоянно дополняется, поэтому тебе нужно просто взять и зайти, посмотреть, ну, кликнуть пару кнопок, и дело будет сделано. Но если мы говорим про крупные компании, в мелких компаниях там везде по-разному, тоже есть, да, свои бухгалтера, тоже, люди одни и те же. Но у нас тоже подобные сервисы потихоньку, помаленьку запускаются в продакшн, скажем так. Кто-то покупает внешний, кто-то внутренний разрабатывает, но не суть. Давай немножко вернемся к визам. Поиск работы в зависимости от твоей визы, он как-то отличается? Конечно. Ну вот кроме того, что, например, по самой младшей визе ты приезжаешь работать в одной только конторе и привязан к ней, соответственно. Ну смотри, тут нужно, наверное, сказать, что тут нужно подумать, с чего начать. Мы сейчас чего хотим обсудить? То есть как начать поиск работы в Штатах или... В Штатах ты уже туда приехал, ты, например, вот все... А, подожди, то есть если ты уже в Штаты приехал, то ты приезжаешь либо уже по рабочей визе, либо ты приезжаешь по грин-карте. То есть, ну, да, либо но по рабочей визе, вот у младшей визы есть ограничение, что ты можешь работать только там, вот ну, все, в да, той то компании, которая тебе ее дала. Да, ты подписываешь контракт, и по нему ты как раб работаешь на галерах у определенного. То есть как там, где тебе скажут копать, там ты и будешь копать. Окей, ты хочешь копать в другом месте. Какой у тебя будет алгоритм? Ты бежишь в другую контору, где хочешь копать? Да, примерно так и есть. Если ты уже в стране по определенной визе, ты здесь работаешь, то ты себе ищешь компанию, которая захочет твою визу, так скажем, трансфернуть. Улучшить, получается. Ну, не улучшить, Очень многие просто делают типа трансфер, там виза трансфер. То есть, например, если это H1, то они просто перевязывают вот ту компанию, на которую тебе изначально, на которую ты изначально подавался, они перевязывают ее на себя. То есть они делают всю юридическую работу, а там тоже подают различные документы. Это какой-то какое-то время занимает, и ты все потом уходишь работать в другую компанию. То есть это вот H1B, если мы про нее говорим. А если мы говорим, например, про L1, то здесь все нетривиально, потому как виза на тебя четко забинжена на определенного работодателя, и ты ее никуда не сможешь трансфернуть, ничего с ней не сможешь сделать. А, и ты, по сути, до конца дней своих находишься вот на ней, с ней, вот с этим работодателем. Единственный вариант — это либо получить новую визу, то есть податься, например, на... Да, то есть у тебя вариантов получается немного. Либо твой работодатель подается на грин-карту, вот с L1-визы, либо ты переподаешься на H1B и ждешь своего шанса. Вот в одной из компаний, не будем называть ее имя, очень многие так и делают. То есть они приехали там по L1-визе, и там очень многие из них просто ушли куда-то, куда-либо еще по H1. То есть они играли в лотерею, там кто-то один год, кто-то два года, кому-то повезло сначала, кому-то не повезло. И вот они, уже будучи здесь, на этой визе забинженной на компанию, они нашли себе работодателя, который согласился их ждать определенное время. Потому что помним, что на H1 визу подаются в апреле, и работать ты можешь только начать в октябре этого же года. И то, если выиграешь в лотерею. Повезет, да. То есть это такая, я думаю, сознательное ограничение со стороны штатов, потому как не каждый работодатель захочет тратить деньги, время и ждать по полгода, чтобы человек приехал. То есть это реально нужно очень хотеть человека, или этот человек уже должен находиться здесь, чтобы его можно было уже потом немножко подождать и привезти. Слушай, а у тебя был опыт прохождения собеседований на русском? На русском? Особенно в Штатах. У меня был опыт прохождения, точнее, опыт общения с рекрутерами на русском языке. Вот буквально неделю назад мне звонит мужичок, ему, я думаю, уже, наверное, подполтинник, судя по голосу. И он мне начинает, типа, там, hello, я говорю, там, hello, this is Dennis. И он такой, hi, Dennis, типа... И потом переключается на русский, говорит, а можно я по-русски? Я такой, можно. И у нас с ним завязывается диалог примерно такого же формата, что и на английском, просто на русском языке. То есть он проходит... Ну, да, то есть из России тебя не звали обратно переехать на лучшие условия? Звали. Серьезно? И как завлекают человека из Штатов? Да никак не завлекают. Просто, знаешь, где-то там отрыли мое резюме, там либо на HeadHunter, там было, которое старое, либо в LinkedIn меня нашли и пишут, типа, вот, Денис, мы тут ищем себе там классного специалиста, вот предлагаем зарплату там в 50 тысяч рублей в месяц, очень хорошие условия, там бонусы, т.д., переезжайте. Ну, я вежливо говорю то, что, ну, ребята, я говорю, вот, звучит очень все заманчиво, но, к сожалению, я не могу. Вот, поэтому, ну, зовут, потом ничего такого страшного нету. Плюс очень многие рекрутеры, они же просто смотрят по, там, keywords. Они даже не смотрят, где ты находишься, чего ты делаешь, сколько у тебя опыта. Они просто прошерстили в поиске, там, по определенному слову, там, CCA или еще что-либо. И все, им все равно, где ты находишься, кто ты, какая у тебя. То есть они тратят минимум времени, работают с этими темплейтами, потому что им же нужно поработать достаточно большим количеством людей. Я не говорю, что это все так делают, но по моим наблюдениям это делают очень-очень многие. То есть они реально просто, знаешь, забрасывают там 100 раз сообщение забросили, там получили пару ответов, ну уже хорошо. Слушай, ну я думаю, что на твой LinkedIn-то в день должно приходить штук 50 таких запросов. Ты прям каждый отклоняешь или как там? Мне приходит, ну, в LinkedIn мне приходит не по 50, в LinkedIn мне приходит, наверное, по 10 в день, а вот на почту приходит, да, где-то вот от 50 до 100 сообщений в день. Ну, то есть ты их просто игноришь? В 90% да, я их игнорю. В LinkMeUp, ой, в LinkMeUp, блин, что ж где, LinkedIn, LinkMeUp. В LinkedIn я стараюсь отвечать, потому как там тебе обычно целенаправленно смотрят по скиллам. Но там разговор тоже достаточно простой, так как у меня есть определенные требования по зарплате, и они явно выше рынка. Если мне работа, например, нравится, то есть я первое, что прошу делать, если рекрутер сам не скидывает тебе job description, то ты просишь его, типа, дорогой уважаемый, спасибо за возможность, скинь мне, пожалуйста, job description. Он тебе скидывает job description, ты его читаешь. Если там есть рейты, хорошо, но обычно нету. Следующий вопрос, типа, мне интересно, какой типа pay rate за эту работу. И у них обычно начинается, если это какой-нибудь там индус, то он: ой, а какие у вас ожидания, а что вы там, а что вы хотите, а вот давайте мы с вами поговорим. И тут в зависимости от того, какая это работа, то есть если мне реально просто интересно узнать, я понимаю, что я уж туда не пойду, потому что, ну, обычно, когда начинаются такие разговоры, то это значит то, что они будут торговаться, там доходит до смешного, когда мы проходим, ну, допустим, я пообщался с, прошел там первое интервью с там работодателем, и им все понравилось, они загорелись, и говорят: окей, вот давайте будем теперь работать. И когда начинаем договариваться о рейтах, то есть индета бывает сначала, индета бывает в середине, индета бывает в конце. Реально все зависит от определенного случая. И когда изначально ты, допустим, договаривался на рейт там, $50 в час, потом после первого прохождения собеседования ты говоришь: слушай, блин, работа будет сложная, я хочу 150. И он такой говорит: ну блин, ну 150 не получится. Вот, ну, может, договорились на 50, давай там, вот, мы можем $65 в час. Я говорю: нет, я говорю, вот, 150 и не меньше. И вот они могут эту цену поднять с $50, там, до 120. То есть, реально, там, разница, а это зарплата, считай, там, в два раза. Или бывает такое, что созваниваешься с рекрутером, вы с ним общаетесь, он тебя спрашивает про зарплату. Я говорю: ну, вот, тоже там, $150 в час. Он тебе говорит: так, ну, мы максимум уже 50 платить. Я говорю: ну вот, слушай, я говорю, ты возьми мое резюме, отправь работодателю, там, к своему менеджеру, и потом поговорим. Он берет то резюме, отправляет, там, где-то внутренне разговаривает, потом звонит и говорит: 95. Я такой: ну, это же все равно не то, что хочется. Но я так чему говорю? Потому что зачастую очень приходится торговаться, потому как вот все эти рекрутинговые конторы, они на чем живут? Они живут на тебе. А, то есть им дают определенный рейд, и они от него пляшут. То есть на ком-то они могут хорошо навариться, на ком-то они могут меньше навариться, но все они пытаются высосать из тебя максимум, поэтому с ними нужно быть очень-очень жестким. Но опять же, в зависимости от твоей ситуации. То есть, почему, например, они такие наглые? Потому как они очень многие понимают, что если ты здесь без грин-карты, если ты здесь на визе, то тебя можно держать, вот, ну, то есть из тебя можно выдавить там максимальное количество денег там по очень многим критериям. То есть там тебе нужно спонсоршип, тебе нужно там еще чего-то, тебе там, ты хочешь куда-то там передвинуться, ты хочешь найти нового работодателя. То есть на всем этом они играют, и они зарабатывают на тебе деньги. То есть, ну, в этом ничего такого нового нету, я думаю. Слушай, ну я вот, вернее как, у меня остается чувство легкого непонимания. То есть ты говоришь, что тебе, например, там приходит 100 писем в день с предложениями о работе, да, но в то же время ты постоянно говоришь, что там туда съездил, пообщался, сюда съездил, пообщался. То есть ты тоже на какие-то слова в заголовке письма агришься, или как появляются эти интересные места? Ну, я смотрю то, что мне интересно, потому как есть очень многие, иногда из чистого интереса, потому как я мог просто игнорировать все эти письма, но мне интересно понимать, то есть я это делаю в своих интересах, и интерес заключается в том, чтобы понять, чего вообще рынок хочет, куда он двигается. То есть мне интересно посмотреть, какие технологии у ребят развиваются, что у них вообще творится, там, как они смотрят на свою жизнь в будущем. Например, там я ездил пособеседоваться в Samsung R&D, и мне просто было интересно. Я понимал, что я туда не пойду. Там, сколько бы денег они не предлагали. Ну, хорошо, ладно, если им предложили очень много, я бы, наверное, пошел. Но я понимал, что они платить очень много денег не будут, потому что там была должность что-то типа системного инженера, ну, обычного там какого-то Linux-инженера. Ну, то есть явно много этот человек получать не будет. Но там были очень интересные требования в части там программирования, поддержки, автоматизации, DevOps, там CI/CD, еще какие-то вещи. Мне было интересно пообщаться, что вообще они хотят, почему они это хотят, и какие там технологии используют. И тем более, что они платят. Мне купили билеты, мне там взяли отель, проживание, там машины, все что угодно. Чего нет? Взял, съездил в мини-отпуск такой, пообщался с людьми, посмотрел, как они живут, чего они хотят, чем дышат, куда смотрят. И то же самое здесь, когда есть возможность съездить куда-нибудь там в Нью-Йорк, потому что я сейчас от Нью-Йорка достаточно недалеко, пообщаться с какими-то там большими компаниями, пройти вот собеседование. Мне просто интересно. То есть, да, на какие-то, вот, какие-то определенные сочетания слов я определенно агрюсь. И мне очень хочется с ними пообщаться. Слушай, еще, значит, из рассказов моих американских коллег, что поскольку в Америке отношение к работе — это just business, вот без розовых соплей про преданность компании, что почему ты от нас увольняешься, как ты можешь нас предать, у них там распространена практика, скажем так, узаконенного переманивания сотрудника, да, то есть когда ты не просто идешь на собеседование, там обсуждаешь свои условия работы, а тебе прямым текстом говорят, что вот, например, давай, приходи к нам, там мы тебе будем денег платить столько-то, и, например, еще там, не знаю, 20 тысяч долларов за переход заплатим и машину подарим. Ты с таким сталкивался? Нет, к сожалению, не сталкивался. Но я думаю, это более распространено где-то вот в Силиконовой долине, там, где... Ну, это оттуда люди рассказывали, да, что там, ну, вот, да, понятно, что там, да, даже чтобы прийти на собеседование, уже там, ну, можно как бы, не знаю, не то чтобы там пришлите за мной такси, а прям вот деньги уже просить. Ну, я этого не исключаю, но это должен быть грамотный человек, то есть это не каждому такие плюшки будут применяться. То есть должен быть там какой-нибудь там супертехнолог или там главный лид, который занимался какими-то там, знаешь, ключевыми вещами. Но все возможно, в общем-то, думаешь? Я думаю, это вполне возможно, причем очень многие, они просто ходят из компании в компанию, вот именно в компании Силиконовой долины. То есть они прямо, у них достаточно высокая текучка, они друг друга знают, и они друг друга вот так ходят и развивают. То есть поэтому Силиконовая долина, она такая очень развитая. Почему она вот прям считается супер такой меккой, да, этих технарей? А именно по этой причине, потому что там есть большое скопление очень многих высокотехнологичных компаний, и они друг друга развивают. И они друг друга развивают тем, что переманивают друг у друга. А то есть если бы этого не было, если бы они друг другу были очень замкнуты, ничего бы этого не было. Слушай, ну это же просто перегревание рынка деньгами, завышенными зарплатами. Что, знаешь, уже вот, то есть в новостях пишут, что да, там, что из-за гигантских зарплат у разработчиков там, естественно, подскочила стоимость недвижимости. Там вслед за этим взбунтовались чуть ли вот не негры в Макдаках, что почему к ним ходят вот миллионеры, а они получают в среднем по стране, и там вынудили профсоюзы эти прекрасные, там, не знаю, в 10 раз себе зарплату тоже поднять. То есть, ну, там, по-моему, это не очень здоровая история происходит. Я думаю, тут можно тоже все это сказанное поделить на 10. Да, недвижимость очень дорогая. То есть тут никто с этим ничего уже не поделает. Недвижимость дорогая, да, есть какие-то недовольные. Слушай, недовольные везде есть. А если не нравится, он взял шмотки и уехал куда-нибудь в другой штат, там, где ситуация получше. Чего тут живешь? В этом плане Америка страна большая, что хочешь, то и делай. А почему ты не в долине, если там так хорошо? А жить дорого? Жить дорого. Ну так там и зарплата будет соответствующая. А, но жить-то все равно дороже. То есть туда нужно ехать либо за опытом, либо... То есть каждому свое. Я вот поработал... Изначально я переехал как раз в Силиконовую долину, я там жил хорошо пребывающие полгода, мне все нравилось. Потом я переехал в Денвер. Ну, не совсем в Денвер, на юг Денвера. Город под названием Highlands Ranch. То есть, типа, ранчи высоких долин, или там высоких степей, или там что там, лендс, высоких земель. Вот. Очень хорошее место, прекрасная природа, горы, ты просто видишь их из окна своей квартиры. Офигенно, там 15 минут, и ты в горах, все шикарно. Еще полчаса, и ты уже на склоне можешь, ну, если зимой, то можешь кататься со склонов гор. И жизнь неторопливая, люди вежливые, даже на дорогах никто никуда не перескакивает, там, с полосы в полосу никто не превышает. То есть, знаешь, такая хорошая, красивая, размеренная жизнь. А зарплаты, ну, еще средние зарплаты, но меньше налоги, и в итоге, там, твои... Пусть даже, ну хорошо, там возьмем там 150 тысяч, для Денвера это достаточно много, но там, 150 тысяч, это будет как, я думаю, 1200 с небольшим, даже больше, наверное, 250 в Калифорнии. Да, потому что тебе нужно будет снять жилье, которое стоит в 3 раза дороже, тебе нужно будет заплатить налоги, которые там тоже на процентов на 10, наверное, выше, иногда и больше, потому что прогрессивная шкала. То есть оно все так набавляется, и ты понимаешь, что ехать туда нужно исключительно за опытом, или вот ты прямо, у тебя нет никаких вариантов, когда тебе сказали: чувак, вот у нас здесь заказчик, дуй туда. Все, и там выживай как хочешь. Вот тебе там 10 рублей пистолет и крутись как хочешь. Слушай, давай теперь поговорим про рекрутеров, но темы, которые ты добавил. Вот, например, очень, по-моему, интересная тема: как работать, получать деньги и не подписывать бумажки. А, ну это я имел в виду то, что в России как принято? Для того, чтобы тебе устроиться на работу, тебе нужно там иметь договор подписать. Трудовую книжку, трудовой договор, пописать кучу всяких там неразглашений против всякой хероты, которая никому не нужна. Ну, то есть, прежде чем ты начнешь работать, ты сперва пройдешь адский ад в части вот этой бумажной волокиты. Здесь, ну вот, по моему опыту, все вообще настолько просто, что вот проще вот вообще некуда. Сейчас я работаю как контрактник, я плачу налоги, да, то есть у меня все официально, и мне даже счет никому не нужно выставлять. То есть я просто... ну, я это могу делать, могу не делать, потому что у нас есть договоренность с работодателем. То есть, вот у меня есть работа, я ее делаю, он мне платит за нее столько-то, там, 2 раза в месяц. Да? И вообще ничего делать не нужно. Я не подписал ни одной бумаги, я никому счет не выставил. Я просто получаю деньги, я там хожу куда-то, ну, там, к заказчику на работу, делаю работу и выставляю счета. То есть, заказчик доволен, он платит деньги, всех все устраивает. Слушай, ну это такая как бы история на доверие. А, например, не боишься, что завтра придет какой-то дядька, скажет, что: а вот меня тут Денис просил передать новые реквизиты счета, и начнет за тебя деньги получать. Ну, как минимум один раз. Не, ну ты все равно, ты же свои реквизиты передашь в компанию, там, бухгалтерию или еще куда-то. И если какая-то такая вещь случится, то, ну, во-первых, в очень многих случаях это деньги можно забрать обратно, там, созвониться с банком, там, с ним пообщаться. То есть эти вопросы всегда можно решить. Вот. Если ты там вовремя вдруг не получил, тоже все решается. В таких случаях, конечно, нужно подписывать контракт, но он обычно там между компанией и компанией. А вот по поводу подписания трудового договора я бы с тобой поспорил, потому что сейчас возьмем... Вопрос мы его хотели обсудить чуть попозже, но давай уж сейчас, раз затронули, я считаю, это очень интересная тема. Лично мое мнение, что в России вот трудовое законодательство очень здорово защищает именно работника. И вот отличный пример, это как бы не слухи, я прям знаю этого человека. То есть он ага. работал в Штатах, все у него было хорошо. Он приходит в один день на работу, офис закрыт. Висит бумажка, что, ребят, сорян, деньги получите на карточку. Он позвонил в свою компанию, ему говорят, ну да, мы вот решили, что нам офис в этом городе как бы не нужен, и мы его закрываем. То есть угу. человек в один день остался без работы. И с точки зрения американского законодательства, ну это да, это окей, это нормально. Да, да, наверное, это нормально. Но здесь нет проблемы с тем, чтобы найти работу. Вот просто ее нет. Рынок, он постоянно растет, экономика постоянно растет, и вакансии здесь открываются, блин, этих там миллионы рабочих мест. Там, в части мы сейчас говорим про рабочие места для инженеров высококвалифицированных или все-таки в Макдаке булочки жарить? И в Макдаке, да куда угодно. Если инженера так одним днем увольняют, нафига ему Макдак-то? Он хочет хорошую работу за хорошие деньги. Если ты очень крутой инженер и работаешь вот такой крутой компании, которая там взялась и схлопнулась там на следующий день, ну, либо ты это сам проглядел, либо, ну, случается, ничего страшного. Ну, ты знаешь, это вот в моем случае это была крупная компания, это был вот один из топчиков. Да, ну... И они реально, ну, там какой-то город небольшой американский, вот из разряда, там, не знаю, 20 тысяч людей. Ага. Вот они решили, не нужен им офис, и в один день закрыли, выгнав там что-то 200 человек у них работало. Ничего страшного, слушай, Стиска он увольняет 30% своего персонала, знаешь, там делает кат. И ничего страшного, все живут, никто не умирает. Поэтому я считаю, к этому относиться просто нужно немножко проще. Если ты вот реально досиживаешь, если ты ни черта не умеешь и досишиваешь свою жопу в определенном там офисе, ну тут мне прокомментировать нечего, так как у меня на словах только один мат. Но если ты более-менее работящий человек, который знает, что он делает, который работает не первый год, и он на рынке востребован, то проблем найти следующую работу вообще не будет. Если ты можешь приезжать в любой город любого штата и найти себе, если не супер высокооплачиваемую работу, то найти себе более-менее какую-то работу, которая тебя там прокормит какое-то время. То есть она тебе не даст там умереть, и ты сможешь там существовать до того времени, когда ты найдешь себе более там постоянное, допустим, место. Опять же, у разных людей разные ситуации. Но в целом по стране картина именно такая. Я могу привести один пример, когда мои друзья, обычная семья, то есть один ребенок, они не айтишники, далеко не айтишники, сын. То есть один ребенок, муж работает водителем траков, ну, грузовиков, жена работает где-то ассистентом стоматолога, ну, что-то такое. То есть самая обычная работа, то есть ничего такого супер-сверхъестественного. Но при всем при этом они уже не первый год переезжают из страны в страны, они уволились. И уехали просто в другой штат. Потому что вот захотелось, мы хотим посмотреть страну. И они приехали в новый штат и нашли там себе работу. То есть это уже, они уже там 13-й год так мигрируют, да, постоянно там меняют себе вот эти места. И еще ни разу не испытывали какие-то возможности в нахождении рабочего места. Это просто обычная работа, да, водитель грузовика. Ну что тут такого? Это обычная работа, ее как бы везде навалом. А если ты там, не знаю, хочешь работать инженером в провайдере, ну пойди еще найди потом следующего. Так вот здесь не нужно хотеть работать именно в провайдере. То есть если ты просто инженер, ты себе эту инженерную работу можешь найти где угодно. Либо это провайдер, либо это какая-то сервисная компания, либо это какой-то интерпрайз, либо это еще что-то. Если у тебя есть определенные скиллы, к ним найдется применение. И это не обязательно какой-то провайдер. Если у тебя прям супер что-то специфическое, ну тут конечно, я думаю, тут уже и вряд ли уволят. Тут если это реально прям что-то такое специфическое, типа научных работников, которые там всякие геномы исследуют, там даже там, я думаю, найдется вариант, чтобы найти себе новое место. Причем найдешь ты его тоже достаточно быстро. Да, он будет, возможно, не в этом городе, но в этой стране и тебя возьмут на работу с радостью. Я вот чему говорил про своих друзей, потому что они постоянно переезжают, они все без проблем находят работу. Работа у них не самая высокооплачиваемая, но тем не менее им хватает на то, чтобы снимать жилье, оплачивать обучение, платить там за обучение там свое, которое когда-то отучились сами, и иметь там по машине, причем по новой машине, там что одного, что второго. Да, там это не Mercedes, не BMW, но это хорошая иномарка достаточно такой приличной цены, там 30-40 тысяч долларов у каждого. И могут всегда себе позволить съездить на выходные, куда-то погулять, отдохнуть. Почему нет? То есть можно подытожить, если у вас голова не для того, чтобы есть, вернее, не только для того, чтобы есть, а руки, если даже и не из плеч, но золотые, ну, все с вами будет хорошо. Да, в этом плане здесь, да, достаточно все хорошо, поэтому и люди относятся к этому достаточно просто. Да, ты потерял себе вот здесь работу, ты найдешь себе новую. Окей, давай тогда потихонечку закрывать тему с рекрутерами. Mm-hmm. А вообще, как принято с рекрутерами общаться? С позиции, что я тут король или наоборот? Вот в зависимости от того, что это за работа. То есть я в большинстве случаев стараюсь все-таки быть политкорректным, но иногда, когда тебе звонит какой-то индус, который вообще не понимает, о чем он говорит и чего он хочет, тогда, конечно, ты ему просто говоришь: чувак, вот я вот такой супер вообще, супер из себя такой крутой, что ты вообще ко мне позвонил? Что тебе, собака, от меня нужно? И он там начинает извиняться: вот я там, блин, простите, извините, но вот мне хочется узнать, чтобы вот... Дайте мне, пожалуйста, с вами пообщаться, хочу. Вот у меня вот есть отличная вакансия. Здесь тоже нужно иметь баланс. Но в основном, конечно, общаешься достаточно просто. То есть тебе позвонили, ты сказал спасибо за возможность, отличная работа. И дальше уже в зависимости от того, что у тебя есть, там job description или там payment, ты уже просишь их там: ну давайте пообщаемся. Или если, допустим, pay rate нигде не устраивает, чуть-чуть, допустим, не устраивает, то можно сказать: вот все, конечно, хорошо, но вот, блин, оплата, конечно, немножко не дотягивает до того, чего мне нужно. И если они не совсем жадные, они делают negotiation, то есть они поднимают этот рейт. Ну а если совсем жадные, будут искать дальше, и если никого не найдут, то потом позвонят тебе и предложат тебе новый рейт. Ну вот давай, побеседовали мы с рекрутером, все с ним хорошо, обо всем договорились. И дальше стоит выбор: работать в штате или по контракту. Для нас работа по контракту — вещь совершенно дикая, связанная в основном с подозрением в уходе от налогов для работодателя. Но, насколько я знаю, в штатах все ровно наоборот. Рассказывай. Да. Это мы сейчас общаемся с позиции белого человека. То есть мы общаемся с позиции не черного иммигранта, а мы сейчас общаемся с позиции белого человека, у которого есть такая возможность. Потому как у... Ну, то есть он легально может устроиться на работу, ты это имеешь в виду? Нет. Работать по контракту может не каждый. Работать по контракту может в основном US citizen, то есть это гражданин Соединенных Штатов, либо green card holder, то есть это у кого есть green card, либо такие классные парни, как я, у кого есть O1 виза. Все остальные визы ты не можешь работать по контракту. Ты можешь работать только вот в штате, тебя либо привезли, либо тебе дали заказчика, и все. Ну, либо, соответственно, работать как нелегал, если вдруг ты до такого уровня докатился. Угу. Ну так в чем тогда преимущество контракта? Потому что у нас все стремятся быть в штате, а у вас, получается, все стремятся быть на контракте. Нет, не все. В чем основное преимущество? В том, что обычно платит денег больше. Потому как, когда ты работаешь по контракту, тебе... Это вот как отношение компания к компании, то есть C2C. Когда вот у тебя есть взаимоотношения, когда ты выставляешь счет, и тебе его оплачивают. Все, это твоя зарплата. И ты уже сам с нее платишь налоги, ты сам с нее оплачиваешь себе страховку или еще чего-то. Ты сам... То есть ты как индивидуальный предприниматель, можешь списать очень многие вещи с налогов. То есть тут есть свои различные плюшки. Например, если ты живешь, у тебя есть дом или квартира, которую ты снимаешь, или там у тебя есть свой дом, у тебя есть, допустим, комната, твоя рабочая комната, в которой ты работаешь, ты можешь вот эту квадратуру, которая у тебя есть и четко выделена под твое рабочее место, ты можешь списывать с налогов, то есть понижать свою налоговую базу. То есть, допустим, если у тебя 100 тысяч долларов в год, или тогда давай сделаем проще, если у тебя 100 долларов в год зарплата, то ты свою налоговую базу сможешь уменьшить на, ну, допустим, например, на 20, да, долларов, что уже, в принципе, неплохо. То есть ты платишь налоги не с 80, ой, не со 100 долларов, а с 80. Потом также можешь списывать разные вещи, как если у тебя твоя работа подразумевает командировки или там передвижение с офиса в офис, например, своего хоум-офиса к заказчику, ты можешь списывать деньги на бензин, на, если у тебя машина в лизе, там, на лиз машины, и у тебя, хоп, уже налоговая база не 80, а там 60, и так далее, и так далее. Потом у тебя есть еще, если семья, есть свои депенденты, ты с них еще сможешь тоже, так скажем, понизить свою налоговую базу, и в итоге ты будешь платить там вместо 100 долларов, ты будешь платить налогов с 20. То есть у тебя процентная, так сказать, ставка будет также 20, то есть ты должен там 25% заплатить всех налогов, но ты их платишь уже не со 100 долларов, а с 20 долларов, что, несомненно, улучшает ситуацию. Поэтому очень многим нравится так работать. Плюс ты сам свободен выбирать, какую страховку ты, или там, нужна ли тебе страховка вообще, там, какого качества эта страховка, там, как компанию сам выбирать. Если какие-то плюшки, бенефиты еще нужны, ты тоже их сам сможешь выбирать и с очень многих вещей списывать их до налогообложения, то есть понижая свою налоговую базу. То есть очень много. Слушай, да. А на всякие корпоративы зовут контрактников? Ну или вот там вообще какие-то активности? В зависимости, зачастую зовут. То есть сами корпоративы, они, может быть, не так сильно распространены в таком виде, как вот они распространены в России, да, когда вот там с шутком, с плясками, когда у тебя там какая-нибудь дискотека, авария, или там какой-нибудь там Лепс, или не знаю, кто уж там может быть, там Шнур, когда выступают. Здесь такое очень редко, но тоже бывает. И тут уже все зависит от компании. Кто-то приглашает, тот не приглашает. То есть, если ты прям очень-очень близко работаешь, то да, конечно, тебя позовут. Слушай, ну а у тех, кто в штате, у них есть какие-то преимущества? Потому что ты так все расписал, что вот надо только на контракт. Да, почему? Нет. Каждый выбирает свои модели. Плюс по контракту ты также можешь, ну, обычно, ты можешь работать на несколько компаний. То есть у тебя контракт с одной компанией, контракт с другой компанией. Если ты тут договорился, что вот я здесь работаю 20 часов, там 20 часов, но будут чаржить вас обоих как за 40, то почему тоже нет? Или там можешь удаленно работать. То есть главное, чтобы работа была сделана. Когда ты работаешь на full-time, то здесь тоже есть свои плюсы. Очень многие компании оплачивают тебе страховку. Кто-то частично, кто-то полностью. Так как страховка медицинская, я сейчас говорю про медицинскую страховку, она достаточно дорогая в Штатах. Там они в среднем варьируются где-то от там 500 до, наверное, 1500 долларов в месяц. На человека? Нет, ну, это я сейчас говорю про семью. А, ну то есть, например, вот в своем случае за трех человек. Ну да. Нет, на семью. Потому как в очень многих планы, они семейные. То есть у тебя семья — это типа муж, жена и дети. То есть это может быть не один ребенок, может быть два ребенка, может быть пять, может быть 10 детей. Они все будут покрываться вот этой семейной страховкой, которая будет стоить фиксированную сумму. У каких-то компаниях можешь отдельно купить на каждого сотрудника. Но в целом они будут выходить где-то вот от 500 до 1500. В месяц, опять же, в месяц. То есть, если в России это в год такие суммы обычно платят, и то не всегда, и зачастую может и не оплачиваться работодателем, то здесь приходится платить самому. И поэтому очень многие компании, я вот знаю очень много людей, которым компания оплачивает полностью страховку. Вот все эти 1500, это так херак, и оплатили. Плюс это же еще это просто ты покупаешь там план, грубо говоря. Но тебе же, ты когда ходишь лечиться, ты же тоже будешь платить деньги. И там за прием, там копей, и там прошла операция, еще какие-то деньги нужно будет заплатить, там процентов 20. И он так потихонечку набегает. Если там прям сильно болеешь, иногда проще устроиться. Ну, если ты прям не совсем там супер много зарабатываешь, иногда будет намного выгоднее устроиться в какой-то компании, которая предоставляет там хорошие медицинские планы, чтобы у тебя вот эти большие растраты, ну, траты она могла покрыть. А, ну то есть с полной компенсацией, да? Да, но это делают немногие, зачастую покрывают просто вот саму эту страховку. Ну, опять же, где-то частично, где-то полностью. Тут нужно смотреть от компании от компании, потому как страна большая, свободы много, и каждый делает, как ему вздумается. То есть очень многие компании именно приманивают сотрудников вот именно такими плюшками. Типа, а вот мы, знаете, мы вам там страховку будем полностью оплачивать, и еще будем оплачивать вам вот все траты на медицинские вещи. Потому что там, когда ты каждый раз приходишь к врачу, это там вы не доположишь там $25-$50 просто за прием. Это называется копей, по-моему. А потом, если какая-то вдруг какая-то операция, или там сдал анализ, или еще что-то, там тоже придется заплатить там процентов 20 от всего счета. То есть 80 покрывает, в лучшем случае 80 покрывает страховая компания, 20 приходится оплачивать тебе. Поэтому некоторые компании вот эти траты тоже покрывают. Там зубы — это отдельная тема. Причем страховая, она отдельно распространяется на организм, да? Ну, на все эти обычные заболевания. Отдельная страховка на зубы и отдельная страховка на зрение. Вот до отдельных страховок на зрение у нас еще не дошли, а с зубами история и ровно такая же. А, да? Ну вот. Да, вот. Да. У нас нет такого понятия, что, например, там мы оплачиваем, не знаю, 80% визита к врачу, да, но тоже есть вот страховые планы, да, в которых, ну, грубо говоря, добавляются клиники получше, но, соответственно, там уже как бы сумма страховки, какая-то часть платится уже сотрудникам. То есть, ну, похоже, смысл тот же, я считаю. Слушай, у меня вот такой вопрос назрел. А вообще есть вот какая-то защищенность отношений вот между сотрудником и работодателем? Вот возвращаясь, например, к моему товарищу, которого в один день как бы уволили, да, там, если, ну, предполагаем, да, ты числишься в штате, тебе приходит твой босс и начинает говорить, что вот теперь ты копаешь не просто 2 часа в день, а копаешь вот от заката до обеда и пока солнце не сядет. Ну, то есть там какие-то вот возникают сверхнормативные вещи, ты как-то можешь куда-то идти, жаловаться, еще что-то, или недоволен, уходи. Не, можешь, я думаю, можешь жаловаться. Опять же, здесь нужно понять от лица, кого мы разговариваем. То есть, если ты обычный раб на галерах, то жаловаться, конечно, можно. Другой вопрос, что мало тебя кто будет слушать, потому что ты мало того, что не гражданин этой страны, ты гребаный эмигрант, ты сюда приехал, чтобы впахивать. Поэтому не нравится, ну, езжай обратно. То знаешь, вот у нас просто есть государственная, как бы, ну, не организация, а кусок государства, называется Роструд, которого, ага, все работодатели, ну, имеется в виду нормальные, хорошие, можно сказать, ага, боятся, потому что жалобы от сотрудника, что его там что-то заставляют делать вот не то, или там, я не знаю, на деньги обманули, еще что-то, там приходят в компанию суровые дядьки, начинают, там запускаются проверки, компания перетрахивается сверху донизу, в общем, плохо случается. Слушай, возможно, есть такие вещи. Я могу пообщаться со своими коллегами, друзьями и спросить, были ли у них такие случаи. Но вот сейчас тебе я не могу сказать прямо так, что называется, from the top of my head. Окей, ну раз не можешь, скажи тогда по своей заметочке к пункту про работу по контрактам, драконовские контракты. А, это что когда... Что там такое могут? Это когда, опять, не будем называть... Имены названий? Имены названий, да, но встречаются такие контракты, когда тебя обязуются, допустим, не работать с заказчиками. То есть, если ты увольняешься из какой-то компании, то ты подписываешь бумагу. Там есть первая бумага, называется NDA, это Non-Disclosure Agreement. Это, как это называется, соглашение о неразглашении вот, там, какой-то там коммерческой тайны. И есть еще второй документ, а он называется Non-Compete Agreement, по-моему. То есть это соглашение о... как там, compete? Конкурентности, что ли? Ну, да, конкуренция. Ну, да. То есть, если ты работал в ЦИСКе, чтоб ты к джуниперу не пошел, например. Нет, немножко. Ну, возможно, такие есть, но здесь имеется в виду, когда ты работаешь как контрактник, допустим, в ЦИСКе, да? Или ты, допустим, работаешь в Да, давай возьмем Cisco. То есть ты работаешь в Cisco на какого-то заказчика, и, допустим, это заказчик Apple. И у тебя вполне возможно может быть такое соглашение, когда ты подписываешь бумагу, по которой ты, не, если уходишь с работы из Cisco, ты не можешь устроиться в Apple напрямую, то есть сразу же. То есть ты не можешь уйти в Juniper и устроиться вот в Apple, потому что ты в нем работал, и они тебя захотели взять напрямую. Это вот одно из таких. Плюс в некоторых компаниях еще я это лично видел своими глазами, когда были такие строчки, типа не работать вообще ни с какими заказчиками вот этой компании. То есть возьмем Cisco, опять ту же самую Cisco, и представь, что там будет такая строчка, которая говорит: чувак, если ты от нас увольняешься, ты вообще ни с кем из наших заказчиков, из наших клиентов работать не имеешь права. Иначе мы тебя засудим. То есть представляешь себе объем бедствия. Ну да. Особенно если компания большая. То есть тебе сказали буквально там: вход копейка, выход жизнь. Ну, ты знаешь, я тебе хочу что сказать. Вот у нас, например, да, у нас же у людей фантазии нету, у нас переняли очень много вот американских вещей, в том числе подобные ограничения и подписания. И вот ходят просто табуны людей, которые тоже там подписали, ну, окей, там, соглашение о неразглашении — это отдельная история, а вот такие вот там о том, что человек не пойдет работать с конкурентом, еще что-то там, еще где-то там, но... Ребята, если кто-то из наших слушателей вот это подписал, запомните, российское трудовое законодательство прямо говорит, что это все херня. И вы, если что-то там подписали, вы можете идти и спокойно работать. Вас никто никогда не засудит, потому что в нашем трудовом кодексе написано, что никто не может ограничивать свободу выбора труда. Точка. Слушай, здесь, возможно, тоже такая вещь есть. Тут просто... срабатывает механизм, когда к тебе пришел работодатель. Ну, например, ты хочешь взять вот там Васю Пупкина, который работал в Cisco, хочешь взять себе его напрямую, и ты к нему пришел, и ты, ну, очень многие как делают, они приходят в ту же самую Cisco, говорят: вот нам ваш Вася Пупкин очень нравится, и мы хотим его к себе взять на работу. Как вы на это смотрите? Ну, Cisco же, они же не дураки. Они скажут, что, ну вот, плохо относимся, он же нам деньги зарабатывает. И плюс он подписал бумажку, по которой вот он у вас работать не может еще минимум год или там два. Поэтому они тоже на это посмотрят. Ну да, наверное, не будем связываться, еще засудят. Ну его нахрен всеми этими делами. Но я больше чем уверен, что во многих ситуациях примерно так же ситуация обстоит. То есть, ну какого черта тебя ограничивает? То есть ты буквально... Это реально получается вход копейки, выход жизнь. То есть ты устроился на работу с условием, что больше ты работать нигде не сможешь. Но это тоже ограничение прав и свобод, в которое, я больше чем уверен, законом Соединенных Штатов очень-очень строго за этим следят. Да, но в Соединенных Штатах есть такая вещь, как прецедентное право. То есть, если кто-то где-то действительно кого-то подал в суд и выиграл, следующие иски там с вероятностью процентов 80 будут как бы подаваться, что вот смотрите, вот там вот в том штате, там вот, я не знаю, Cisco против Боба Джонса подавала иск, она выиграла, поэтому мы тоже должны выиграть. Ну да, ну слушай, здесь ничего не могу по этому поводу прокомментировать, просто вот говорю, с чем я сталкивался. И очень многие просто говорят, что да, кто-то откровенно плюет на это правило. Для очень многих оно служит просто как обычное запугивание, чтобы, знаешь, работник сидел и не рыпался. Сделали такую бумажку, она, возможно, ничего не стоит, но там, допустим, как и в России, то есть, там есть бумажка, ты знаешь, что вот тебе сказали, работать нельзя. А имеет ли какого-то... Ну, какой-то эффект, кроме психологического, да? Эффект, да, да. Именно, оно в большинстве случаев так и работает, поэтому... Да, вполне возможно. Слушай, а ты свой договор можешь разорвать именно ты? То есть не твой работодатель говорит тебе, что все, парень, классно, там, не знаю, вот у нас был контракт на год, мы его заключили, год кончился, а вот ты можешь прийти и сказать: чуваки, все, завтра я не хочу на вас работать, и там уйти без штрафов, например? В зависимости от того, что прописано в договоре. То есть, если у тебя в договоре прописано, что ты там, если раньше и по своему собственному желанию уходишь из штата, то там должен, например, заплатить там 20 тысяч долларов. Ну а тут есть какое-то среднее по больнице, что действительно какие-то штрафы или отпускают? Слушай, еще ни разу не видел. Мне тоже кажется, то, что это все такая... Я думаю, то, что это тоже такой запугивающий маневр. Возможно, в крупных компаниях что-то такое есть. Но там, там просто, если ты подписался на, допустим, на год работы или там на 2 года работы, то ты их должен отработать. Если ты не отработаешь, если вы... Если покинул компанию раньше, и у вас была определенная договоренность, и ты покинул ее раньше, то при устройстве на следующую работу тебя смогут спросить, а вот где вы там работали? Дайте нам, пожалуйста, кого-нибудь, там, с кем мы можем поговорить с вашего прошлого места работы. И они могут позвонить и спросить, а вот как вот вы вот с этим Васей Пупкиным разошлись? И тебе могут сказать, ну вот, знаешь, мы тебе не можем сказать, как мы с ним разошлись, но вот мы бы с ним не очень хотели больше работать в будущем. И все. Вроде и не послали никак никуда, и сильно ни на кого не наклеветали, но дали четко знать, что с этим человеком лучше не работать. Поэтому, ну, то есть вот эта практика обращаться к предыдущему работодателю в Штатах, она активно используется? Она есть, да, она достаточно активно используется. Опять, в зависимости от кейса к кейсу, но она используется. Поэтому вот все эти драконовские какие-то правила, то есть если ты где-то там накосячил и ушел, то будет очень сложно устроиться на новую работу, если только тебя туда самого не позвали. Ну, ты же можешь, в принципе, получается, скрывать факт того, что ты там работал, там, раз никаких трудовых нету, ничего не, такого. Да, да, это вся твоя вся твоя история, она вот у тебя в Гугле, в интернете, в твоем CV. Слушай, а как ты... Ты же, наверное, должен как-то отчитываться по своей работе или... Ну, то есть ты, получается, как я понял, ты сидишь дома, но наверняка там еще и в офис ездишь, еще чего-то, то есть... Угу. У тебя просто ставится задание, ты его выполняешь, по факту выполнения тебе выплачиваются деньги или есть какой-то контроль, что ты там сидишь, кодишь? В зависимости от работы, от проекта. Где-то, если это большой проект, то там есть там project manager, который следит за всеми теми таймлайнами, и тебе по итогам там, проекта выплачивают там, деньги. Этих, там, спринты, если это agile или это еще что-то. В зависимости от... Опять же, если мы это говорим про контрактную работу. Если это работа на фулл-тайм, то, ну, сидишь, работаешь свою работу. Я там знаю вот людей там в AT&T, которые сидят 40 лет в компании и сидят. Досиживают свои последние годы или даже месяца, наверное, и, по сути, ничего не делают. Просто досиживают. Но платят им как и всем. Ну а что, человек сидит, может даже что-то делает. Я еще слышал, что у таких людей, которые очень долго работают, у них обычно такие контракты подписаны, что их дешевле вот просто содержать, чем уволить для компании. Может, врут, конечно. Но это в зависимости, это в зависимости от этого вот как раз к слову про союзов и различного рода таких структур. Люди их уже хранят, да, они неэффективны, да, они сидят, но знаешь. Если будет какой-то такой взрыв или вспышка каких-то недовольств, то это, если это публичная компания, это негативно повлияет на акции, потому что американцы же не очень восприимчивые к таким рода вещам. Я думаю, математическим, несложным математическим подсчетом достаточно просто определить, дешевле ли тебе этого человека держать до определенного времени, да, пока он не выйдет на пенсию, либо же болезненно уволить. Давай теперь немножко про коллектив поговорим. Даже не про коллектив, а, скажем так, про начало работы. Вот, например, в России у нас что такое приличная IT-компания с точки зрения работника? Это бесплатный кофе, чай, печеньки, это оплата фитнеса, это оплата ДМСа и, ну, то есть медицинской страховки. И как бы хорошо, если еще что-то есть. Как-то мне мой американский коллега сказал, например, что он не пойдет работать в компанию, если там нет холодильника с газировкой бесплатной. Вот да, ты можешь есть что-то такие. Добавить вот по таким вот, ну, то, что называется у нас плюшкам, вот какие-то стандартный набор плюшек американской IT-компании? Ну, это все-таки не стандартная американская компания, это больше, наверное, IT-компании. Потому как в обычной компании американской таких вещей, по сути, их и нету. А если мы говорим про IT-шные компании, то здесь уже начинается свой бар с алкоголем посреди open space, там пиво в холодильнике, не говоря уже о всех других прохладительных напитках, бесплатные обеды, там пулы, бильярды, тренажерные залы, там и все, что тебе только вдумается. То есть это все есть, но это есть далеко не в каждой компании. Это есть в основном компании, которые айтишные, креативные, в стартапах очень много и очень часто встречается, потому что они работают таким, знаешь, в креативном environment, и им нужно, вот им это все это нужно, чтобы больше было креатива, чтобы можно было не только работать, но и можно было жить этой компанией. Ну а какой-то вот такой вот средняя по больнице вот набор у тебя есть в голове? Ну, то есть, понятно, там, наверное, кофе, чай, само собой. Ну, вот та же самая газировка. Здесь нужно отталкиваться от компании к компании. Я могу просто по там, где я ходил, там, где я видел, там что-то сказать. Допустим, когда я работал там в CenturyLink, изначально у них там было кофе постоянно бесплатное. Ну, то есть, ходишь, типа, кофемашины, там, причем вот это кофе, которое делается в обычной кофеварке, когда куда насыпается молотый кофе, и потом просто через него пропускается водичка. Ну, то есть это как бы норм. Молотый или быстрорастворимый? Не, молотый. Ну, то есть есть же нормальные кофемашины, которые тебе кофе перемалывают, и потом под прессом делают тебе какой-нибудь экспрессо. Или там латте, или еще что-то. Не, вот. Я просто когда в Штаты ездил, я видел там в некоторых компаниях стоят такие бидоны из Старбакса, вот на первом этаже их приносят. Вот, да. Это вот именно вот эти штуки. Когда их там делают, они на каждом этаже. Это вот, я думаю, можно сказать, можно взять за норму. А вот это, может быть, там какие-то плюшки, типа там снеки обычные. Какой-нибудь там, не знаю, сникерс или еще что-то. Хотя тоже это уже не везде. Но вот кофе, да, может быть, является такой достаточно распространенной нормой. А вот все уже остальные фишки и плюшки типа газированных напитков. Это вот например, я видел в Red Hat. То есть это практически везде. В Microsoft, там еще где-то, там Riot Games, там... Компании можно приводить достаточно большое количество. То есть, если это айтишная технологическая компания, то, скорее всего, там все эти вещи будут. Опять же, в зависимости от офиса. В каком-то офисе будет, в каком-то нет. Очень распространены вот этот стандартный набор фич в типа shared workspace. То есть, когда у тебя есть офис, в котором разные компании арендуют часть этого офиса. Есть компания, называется WorkUity, как-то так. И это, по сути, типа shared workspace, когда у тебя несколько, там, десятки или там сотни компаний работают, и там всегда есть общая, типа, дайнинг-зона, в которой вот есть вот кофе, там, какие-то там плюшки. Где-то, вот, например, в компании Line9 в Аризоне у нас арендован такой, ну, пространство вот в этом WorkUity. И я как-то помню, когда я туда приезжал, и это попалось на пятницу, там народ доставал из бара вискарь и другие крепкоалкогольные напитки. То есть не свой вискарь? Не, да, это все было предоставлено, да, компании. Плюс рядом с кофе, вот с этой с большим вот этим бидоном кофе, там было пару тэпов с пивом. Вот, то есть захотел налил кофе, захотел налил пиво. Ну и, соответственно, вот все эти сникерсы и баунти, там что еще можно придумать, ну, чем можно перекусить. Снеки всякие. Да, вот эти все снеки. Плюс где-то есть там очень в некоторых компаниях распространен пинг-понг. Теннис этот маленький. Тоже достаточно много компаний видел, которые практикуют у себя. Ну, то есть взял, вышел, погулял. У кого-то есть на заднем дворе, если эта компания где-то находится не в, в даунтауне. У кого-то есть там баскетбольные площадки, можно выйти поиграть. То есть вот я сейчас работаю в AT&T, и там буквально метров 100 от офиса есть волейбольные, баскетбольные площадки, где народ ходит, играет. Ну, соответственно, там же есть и тренажерный зал, но что-то я там, честно говоря, никого не видел. Ну и плюс достаточно он красиво офис оборудован, как внутри, так и снаружи, когда всегда можно походить и просто насладиться приятным воздухом, так как очень много зелени. Так, давай тогда про коллектив все-таки поговорим. Mm-hmm. Меня вот очень интересует, что если в Штатах как бы работает и работает just business, вот в неком mm-hmm. усредненном коллективе, там все-таки соперничество между людьми или вот какой-то коллаборейшн, все мы тут братья и там, не знаю, ну, грубо говоря, не козлят специально. Слушай, здесь зависит от компании к компании. То есть где-то я видел, когда там люди друг друга подсиживают, пытаются... Но это больше такие политические игрища в компаниях, в которых вот привыкли ни хера не делать. То есть там идет такая борьба за то, чтобы усидеть на стуле, ни хера не делая. То есть такие я видел, да, если это касается IT-компаний. Но все-таки в большинстве случаев люди нацелены на результат. Если есть работа, нужно ее сделать. Мы работаем либо как одна команда, либо команда распускается, ну или переформировывается. Ну там возникают, например, дружеские отношения, чтобы там вот пойти после работы, конечно, пиво попить. Да, конечно. Это зависит, опять же, в зависимости все от людей, но причем в части попить, пойти пиво, это вот даже чаще встречается, чем в России, потому как если ты работаешь в компании, которая работает с каким-то там, с вендором, с той же самой Cisco, то Cisco к тебе придет и тебя пригласит, тебя и там всех твоих коллег на какой-нибудь там ужин или обед или еще куда-то. И вы все дружной толпой сходите и за счет Cisco неплохо отобедаете на халяву. И это своего рода сближает людей, то есть ты зовешь... Иногда зовешь тем, с кем ты работаешь, иногда зовешь там каких-то своих друзей, потому что в большинстве случаев у них достаточно большой бюджет на все эти вещи. Ну и плюс обед, что там стоит 15-20 долларов, а ты там можешь и пообедать, и пиво попить, и пообщаться достаточно хорошо и весело. И это происходит достаточно часто. То есть вот я когда работал в Санчулинке, мы ходили, блин, в определенный момент я ходил, ну, чуть ли не каждый день вот на такие мероприятия. То есть каждый божий день тебе приходит какой-нибудь вендор, говорит: «Денис, пойдемте вот, пойдемте пообщаемся, вот есть отличное место, тут вот недалеко, там вкусное пиво, отличные стейки, просто пообщаемся, типа никакого бизнеса». Вот. И почему нет? Сходишь на обед. Ну да, но смотри, это все равно как бы получается происходит вот в рамках именно рабочих отношений. Да. А вот именно что, не знаю, рабочих? Там. Ну да, то есть договориться на выходных съездить куда-то. Да, такое тоже бывает, но здесь все зависит от людей, от коллектива. То есть народ более в этом плане изолирован, если мы сравниваем с Россией. Более изолирован, потому как зачастую коллективы, они мультинациональные. И у каждой нации есть свои правила поведения. То есть кто-то вот чисто вот по... Кому-то просто вот нельзя, ему религия не позволяет, допустим. Кто-то просто сам закрыт, потому что вот он так вырос, и, ну, люди разные. И, соответственно, кто-то там все равно себя чувствует как-то некомфортно, общаясь там с... другими национальностями. Плюс есть языковой барьер. И это все накладывает свои отпечатки и так или иначе изолирует друг от друга. Но я тебе могу сказать, что для русского это обычно не помеха. Он себе в любом месте найдет компанию, с которой можно хорошо отдохнуть и до работы, и во время, и после работы. Ну, тебя просили научить водку пить? Водку, да. Причем мне сперва... Мне показали напиток, он называется Moscow Mule. Я когда первый раз услышал, я сказал, что это такое. Причем мы пришли в бар, и меня мой коллега инду спрашивает: «Денис, типа, а что ты думаешь по поводу Moscow Mule?» Я говорю: «А это что такое?» Он: «Ну что, как это Moscow Mule? Это же вот, ну, русский напиток». Я говорю: «Впервые вообще слышу, что это за херня такая». Оказалось, это коктейльчик такой, который состоит из водки, ginger beer, это имбирное пиво, причем это, на самом деле, это имбирная газировка. Beer — это то, что сварено, то есть это не пиво алкогольное, beer — это то, что сварено. То есть это водка, имбирная газировка, лед и лайм. И все это подносится в медном стакане. Это обязательно должен быть медный стакан, иначе вкус будет просто... То есть это еще и шотик получается? Нет, это не шотик, это, ну, такая кружка, не знаю, сколько, наверное, миллилитров, 150-200, это так, может быть. Ну, наверное, 150 это, 100-150, наверное, миллилитров, да, которую ты так смаченько попиваешь. Да, я сперва был очень удивлен, говорю: «А вообще что это за напиток такой?» Я говорю: «Вообще никогда не слышал, ну как Moscow Mule, там же Москва, это же Россия». Я говорю: «Возможно, но очень-очень далеко от того, что пьют в России». Вот, поэтому, да, где-то спрашивали. Ну, в основном, опять же, я начал развлекаться, так, ходить по различным кафе, барам, ресторанам с коллегами в заказчике в Денвере. А это просто пивной рай, и мы в основном пили пиво, а не крепкие напитки. Ну смотри, ты сам уже подошел прямо к этой теме, про которую у нас здесь ходят совершенно какие-то жуткие сказки и легенды. Это значит политкорректность. То, что на женщину в офисе не посмотри дольше 3 секунд, там, не знаю, рядом с неграми, с индусами, не дайте бог, не так пошутить. Рассказывай, как есть. Полная херня. Ну, это в плане того, что говорят. Но, опять же, может быть, мой абсолютный экспириенс, потому как я работал только в... технических компаниях, и там люди немножко по-другому. Я работал и с девушками, и с парнями, и с индусами, и там, и с неграми, и там с кем, и с чернокожими, и с светлокожими, и с зеленокожими, и с узкоглазыми, и, блин, и с пухлыми, и с, ну, то есть с разными людьми. И никогда ничего такого, честно говоря, не замечал. То есть у меня было такое впечатление, что вот здесь нужно так не смотреть, здесь нужно так не говорить, вот там идет девушка, на нее не смотри. Нет, ничего, такие же, слушай, там такие же бабы, они просто менее ухоженные. Согласен, страшные обычно. Жесть. Нет, я с тобой не соглашусь, есть очень красивые, просто в большинстве своем они не ухаживают за собой. Вот это основная разница. У нас была девочка, которая работала с нами в Сенчерлинке, Лиза. И вот когда она просто ходит, она такая обычная девчонка, знаешь, ничего примечательного. Как-то раз мы куда-то сходили, ну вот все компания нас пригласила, Cisco. Она заехала, типа, переоделась домой и пришла такая красивая, вполне приятная девушка, вот, на которой не стыдно и как бы глаз не положить. Поэтому здесь все сводится к тому, что женщины в Америке, они просто за собой особо не следят. Вот и все. Ну, потому что они работают так же, как и мужики. Ну, ты знаешь, по моему впечатлению, американцы, они вообще не заморачиваются на то, как выглядят. То есть там для них, не знаю, в шортах, в футболочке чуть ли не на любое мероприятие прийти, вот это около нормы. Естественно, в пределах адекватности. Да, это не везде. Например, в банках там также есть бизнес-стрикт дресс-код, в котором ты должен приходить в, там, никаких кроссовок, там, туфли, что там, рубашка и штаны. И это такой достаточно стандартный, например, дресс-код для банков. То есть галстук можно не одевать, потому что очень жарко. А вот все остальные вещи требуются. А если мы говорим там про другие айтишные компании, опять же, если это customer-facing роль. А когда ты ходишь, общаешься с заказчиками, то нужно, конечно, выглядеть более-менее прилично. Ну, я еще и, знаешь, просто про то, как выглядят обычные люди на улице, в том числе. А, о, слушай, да-да-да, это, конечно... Если мы то есть там, вот, знаешь, вот эта вот шутка у нас, то, что я не накрасившийся мусор не пойду выкидывать, вот это да, про Америку. Слушай, это так есть. Все, все именно так. Тут порой, знаешь, идешь на улице и видишь, или там едешь где-нибудь и видишь, да, достаточно таких интересных чудиков, что в том, что в магазине, что и на улице. И потом сам начинаешь потихонечку как-то на это дело забивать. Потому что, ну, они ходят, и чуть-чуть, чем ты хуже. Ты же понимаешь, что ты можешь также выйти в, там, не знаю, в ночнушке или там в какой-то в футболке спальной весь еще с просоня абсолютно нормально зайти в магазин, купить себе там все что угодно и обратно уехать домой. Ну, ты знаешь, на мой взгляд, вот эта непосредственность, она иногда все-таки бывает странной, потому что приезжают там, или я, например, ездил, или к нам приезжали американцы, там сидим что-то на совещании, совещаемся, то есть для них совершенно нормально, не знаю, там, в ухе начать ковыряться, в носу периодически что-то еще там зевают вовсю, то есть, ну, как бы вещи вот у нас за них вроде я пальцем-то показывать не буду, но они как-то вот, ну, так, ну, не принято и не надо так делать, да, а для них просто, вот слушай, в полный рост. Разные культуры. А, я помню до сих пор, когда вот я жил в одном из комьюнити, в апартаментах, которые были окружены вот этими торговыми центрами, моллами, и у нас там была отличная, как не знаю, не жральня, а там, где завтракают. Вот, отличное место, где можно было позавтракать, оно работало там с 6:30 утра до, по-моему, до 2 дня. То есть вот как-то такой вот не был график работы. И там всегда была просто огроменная очередь. Просто вот вообще настолько большая, что там, если ты там не живешь и не приходишь до 8 часов утра, то в среднем тебе нужно было стоять от полутора, ой, точнее от 30 минут до полутора часов. И туда, конечно, народ приезжал, прям видно, они вот только встали, и они еще никуда не сходили, ни зубы почистили, вообще ничего не сделали, просто сели в машину и приехали. Ну, нормально. То есть, ну вот как, не знаешь, спали в свои ночнушки, некоторые приходили даже в своих домашних тапочках, знаешь, которые вот этим там с сушками или там в чем вот такие, так сказать, помахровые. Да, так народ, ну, видно, что он еще не проснулся. Я не знаю, как они сюда доехали вообще, но вот прям в чем мать родила, знаешь, там, точнее, в чем он спал, в том он приехал. Тут видно сразу было, вот, не переодевались, вообще ничего не делали, просто приехали, чтобы вот позавтракать. Слушай, а про домашние тапочки, то есть американцев, для американцев же совершенно нормально вот в уличной обуви по дому расхаживать, вот, а вы переодеваетесь по привычке или тоже уже? Да, настоящие американцы, они реально в большинстве своем ходят дому в обуви, есть такое у них, там по первому этажу, но мы дома ходим, ну, раздеваемся, слушай, например, у нас по всей квартире, кроме ванных, у нас везде постелен ковролин. То есть это абсолютно такая норма вещей в там, Штатах. То есть у тебя в большинстве квартир, у тебя будет не линолеум, там, или паркет, или еще что-то. У тебя будет ковролин везде, кроме ванных. То есть там обычно плитка. И как-то вот у меня очень, как-то сказать, меня жаба душит ходить вот в одежде, вот по этому ковролину. То есть у меня еще по нему потом сын ползает и с него всякую еду собирает, а потом ее ест. А тут в обуви ходить. Поэтому мы, например, дома всегда, конечно, развиваемся. А американцы, да, некоторые, даже я сказал, многие, они прям ходят и, знаешь, свою одежду, свою обувь они снимают прямо непосредственно рядом с кроватью. Забыл спросить, а ты свои налоги платишь сам или специально обученный бухгалтер есть? В этом плане нет, у меня есть скачанное с Apple Store приложение, которое у меня сама все делает. Так, а оно, то есть, умеет учитывать вот нюансы, типа тех, что ты говорил, что и там бензин, если ты едешь на работу, там, если ты дома сидишь, то там за эти квадратные метры. Ну, это ты сам все указываешь, то есть оно тебе там, ты проходишь через обычный визард, через который там клик-клик-next, да, и все эти вещи задаешь, и потом привязываешь свой банковский счет к этой приложухе, и каждый раз, когда у тебя какая-то транзакция приходит, либо это приходит, либо уход, ты сперва первые несколько вещей делаешь мануально, то есть говоришь, что бизнес, что не бизнес, там, приход это или уход, и потом создается правило автоматически, потом уже даже не смотришь, потом оно само у тебя уже на основании этих правил, оно у тебя отсчитывает, там, плюс это или минус это бизнес, либо это не по бизнесу расход или приход. Еще не будет платить само, получается. Да, да, и потом также нажимаешь кнопочку. Ну, можешь делать автоматически, можешь делать кнопочку там оплатить. Все, и он автоматически с твоего счета в IRS отправляет деньги. Все, один клик. Угу. Ну и сколько фактически доход получается в процентах, вот если. Ну, то есть, вот от $100. Ну, мне среднее, скажи, там, не знаю, 80% чистый доход, там, 70%. Слушай, я тебе сейчас сказать точно не могу, я тебе смогу сказать в конце года. Потому что сейчас вот я заплатил первый свой налог в июне. И так как я только начал работать, я там заплатил всего там $300 из всех тех денег, которые я получил. Там сейчас у меня что-то должно быть в районе там 8000. Когда вот я в следующий раз заплачу в сентябре, наверное. Ну, то есть через месяц. И вот, но в среднем так должно и получаться, где-то типа там 8. Ну, опять же, в зависимости от того, сколько ты будешь получать, столько ты будешь платить, сколько ты будешь списывать. Здесь очень многие вещи от этого зависят. И поэтому это может быть как и 20%, так и 15%, так и 25%. Вот общей суммы, которую ты получаешь. Угу, угу. Ну, еще надо, конечно, помнить про налоги штата, потому что в штатах же цены в магазинах без налогов указаны. Ну, да. Плюс в конце года можно будет дополнительно, ну, нужно будет дополнительно засубмитить налоговую, как это, блин, называется-то? Заплатить, или то не заплатить налоги? Да, наверное, засубмитить свою декларацию, ну, наверное, что-то, наверное, типа НДФЛ, да, как оно в России? Ну, да. Там свою годовую отчетность. И на основании того, чего ты подашь, тебе зачастую еще и деньги вернут. То есть вот я предыдущие разы, которые подавал, мне возвращались, ну, такие достаточно неплохие суммы. То есть это там 3-4-5 тысяч долларов. Ну, вычеты, да, вычеты приятная вещь, она у нас тоже есть, про нее мало людей знает, но это приятно, да. Это правда. Да, то есть ты работал, да, изначально ты заплатил больше, потом сделали корреляцию, и тебе пришли деньги. Причем они тоже приходят абсолютно так же. Я пользуюсь здесь приложением, как, блин, называется, вот память. Ну, в общем, пользуюсь я этим приложением, и оно тоже все автоматически делает. То есть ты просто сделал клик-клик-клик, типа, сколько заплатил, какая вот у вас форма, сколько вот ты сделали. И оно автоматически почитает и скажет: слушайте, а вот вам государство должно вот каких-то денег, давайте мы спросим. Там сделаем запрос. Ты делаешь запрос, автоматически указываешь, ну, указываешь свои банковские реквизиты, и все, ждешь. И тебе потом через там неделю или две на счет подают деньги. Все, то есть ты никуда не ходишь, ничего не доказываешь, нигде ничего не делаешь. В этом плане все очень просто. Никакой геморрой, никто на тебя не давит, что там нужно. Вот здесь вы не заплатили, там, придите сюда для подтверждения идентификации, там. Ну, это опять, знаешь, такая история, как бы вот на доверии и на честном слове работающая. Ну, есть плюсы, есть минусы, ну да. Если ты законопослушный гражданин, то у тебя никаких проблем не будет. Если вдруг будет какая-то проблема, ты всегда свои деньги сможешь получить назад или отсудить. Потому как, да, эта система построена на доверии, но она работает лучше всего. Знаешь, когда тебя за каждую херню могут там сдрючить, как там в России, где-то там просчитался по поданной там декларации на 100 рублей, тебя потом так замучают, что ты будешь готов заложить свой дом и уехать из страны. Поэтому мне кажется, вот именно такая система, которая сделана здесь, она позволяет вот обо всех вот этих ужасах не думать. То есть, если у тебя на душе чисто, то ты будешь вполне нормально жить. Слушай, если ну раз она который год работает, значит, да, да, да. В ней я, есть смысл, в ней все хорошо. Я тоже так думаю. Расскажи мне чуть-чуть про транспорт и то, как добираться до работы, да, потому что Америка все-таки автомобильная страна. Я помню, в первый свой визит, когда увидел драйв-фру банкоматы, я подумал, что там совсем уже охренели от лени. То есть, кто не знает, в Штатах есть банкоматы, даже целые банковские отделения, куда вот как у нас на заправку заезжаешь на машине, стоит вот банкомат специальный, он тебе кнопочку понажимал, он тебе денег дал, дальше поехал. Ну, это вот как в Макдональдсах, наверное. Ну, в Макдаке, да, да. Но в Макдаке как бы везде есть, а тут, знаешь, банкомат, в который на машине заезжаешь. Первый раз, когда видишь, очень удивляешься. Но, с другой стороны, есть у вас там и крупные города, типа Нью-Йорка, да, где машины, наоборот, у здравомыслящих людей как бы нету, потому что внутри города она не нужна. Там дешевле и проще на такси добираться. И у меня, соответственно, такой вопрос. Какое вот время считается нормальным для того, чтобы доезжать до работы? То есть, например, час добираться до работы – это как? В зависимости от. Если ты где-то здесь живешь уже, у тебя есть свой дом, то, возможно, час. Я знаю людей, которые тратят час, и знаю, которые людей тратят, которые 25 минут. Есть люди, которые тратят по 2 часа. Но те, которые, допустим, тратят по 2 часа, они приезжают там один раз в неделю. Они работают в большинстве случаев удаленно. Те, которые. Ну, вот я, например, у меня везде получилось так, что я тратил по 15 минут. То есть. Ну, слушай, у меня в Москве, в принципе, так было. Когда ты приехал, на машине ездишь? Я всегда езжу на машине. Потому как, как ты сказал, все-таки Америка — это автомобильная страна, и автомобиль здесь — это просто обычное средство передвижения, а не предмет роскоши. Ну просто ты здесь делал пометочку: велик, байдарка или пешком. Ну ладно, про байдарку пошутил, наверное, или нет? Например, с Нью-Джерси очень многие там добираются на пароме. Там есть специальные паромы, на которых там загружаешь свою тачку и там на паромчике и переправляешься до Нью-Йорка. Там ставишь где-то на парковку или потом уже едешь на работу. И потом также обратно. Слушай, ты еще тоже вот написал, как купить машину за 15 минут и $500 за душой. Это не та прекрасная история, когда ты на велосипеде приехал за машиной? Да. Но это не только у меня. Достаточно много историй, когда ты просто приезжаешь в любой типа автосалон, и тебе делают обычный чек там за 10 минут. Проверяют твой кредит-скор. Кредит скор — это тоже отдельная история, на которую это можно будет поговорить. У тебя проверяют твой кредит скор и говорят тебе там да или нет. И если тебе сказали да, то ты платишь, ну, в зависимости от того, там, сколько стоит машина, там нужен первоначальный взнос, не нужен, там тоже нужно торговаться. Но можно договориться, чтобы просто заплатить там тебе $500 и реально уехать, вот сказать: вот эту машину хочу, вот тебе $500, чувак, я поехал. Примерно так. Ну, прикольно. Да, это, может быть, занимает не 15 минут, может быть, немножко больше, но суть остается та же. А ты можешь прийти и одним днем забрать себе и уехать на новой машине. Причем не имея на все это каких-то там сумасшедших денег. Слушай, Денис, смотри, мы уже за 2 часа перевалили, поэтому я предлагаю 2 вопроса, и хватит тебя мучить. Давай. Выдержишь еще 2 вопроса? Давай. Да. Отлично. Опять же, вопрос от некоего Дениса Зуева. Отдых с семьей. Про то, как, например, там мы отдыхаем. И пусть у меня, допустим, достаточно мало на это времени, но мы всегда стараемся в какие-то выходные, хотя бы раз в выходные куда-то выезжать. То есть это может быть либо какой-нибудь там аквапарк, так как инфраструктура, в принципе, развита достаточно хорошо. Здесь очень много развлечений. Очень много. Это будет, в принципе, независимо от штата к штату. Просто где-то развлечений будет больше, где-то меньше. Мы уже не говорим про совсем конкретные дыры в Соединенных Штатах. Но в большинстве случаев ты всегда сможешь выехать и в пределах там 2 часов, может быть, 3 часов, ты себе сможешь найти, ну, очень большое количество развлечений. И достаточно часто мы просто выезжаем куда-нибудь на день. Иногда бывает так, что выезжаем с ночевкой, иногда бывает так, что собираемся с друзьями, арендуем какой-нибудь домик и уезжаем туда ездить в шашлыки. Почему нет? И это все доступно, это все очень быстро, просто, блин, слушай, отличная природа. Вот когда были в Денвере, горы вообще просто великолепные, очень все классно. И сервис в этом плане на высшем уровне. Ну и совершенно утопичная тоже от тебя фраза «жить или выживать». Опять же, здесь можно достаточно много про это говорить, но основной посыл был в том, чтобы понимать, для чего ты сюда приезжаешь. Ну, вот если мы говорим про Соединенные Штаты. Ты, ну, например, я приехал, наверное, в Штаты, чтобы жить, но получилось немножко так, что я тут выживаю себе на жизнь. Вот так вот. Потому как приходится, так как ты иммигрант, и права у тебя тут абсолютно птичьи, то есть это не как в России можешь там качать права, и то в очень исключительных случаях, то здесь тебе права качать у тебя и прав нету. Поэтому приходится с самого начала поработать, там, ладно, работать, херачить несколько лет для того, чтобы себе получить право на жизнь, потому что таких, как ты, здесь там несколько десятков миллионов, то есть иммигрантов, которые постоянно приезжают, которые стоят в очередь, которые работают, причем, ну, Америка — это страна мигрантов, она и живет за счет иммиграционной силы, потому что если иммигрантов не было, то я бы не думаю, что здесь вышло все так, как оно сейчас есть. Поэтому сюда народ приезжает, работает там 3-5 лет, причем херачит по полной, вот как я, например, и потом получает себе грин-карту ту же самую, и уже можно потихонечку расслабиться. То есть, если, опять же, если у тебя есть планы остаться в стране. То есть кто-то приезжает, чтобы заработать денег, потому как в этом плане здесь тоже можно поступить именно так. Приехать, получить опыта, заработать немножко денег, выехать обратно. Почему нет? Но если ты хочешь остаться, то нужно все-таки быть либо очень хорошим специалистом с уже хорошими навыками, либо нужно приехать сюда и эти навыки развивать. И делать все именно так, чтобы в конце концов можно было ничего не делать и наслаждаться жизнью. Ездить по стране, может быть, за ее пределы, кому как нравится. Но, честно говоря, у меня пока желания куда-то выехать за пределы страны нету, потому как здесь есть что посмотреть. Ну вот это отлично прям подвел к вопросу, который я хотел задать последним. Можешь на него ответить «да нет», можешь развернуть это вот все up to you. Ты готов сказать, что Америка — это страна, где ты хочешь состариться? Хороший вопрос. Пока я могу сказать, что да, но... Я же еще не знаю, как в других странах. То есть пока мне здесь все нравится. Пока я бы хотел, да, наверное, остаться и состариться. Но я также хотел бы еще пожить и поработать в других странах. Там, Новая Зеландия, Австралия, может быть, даже немножко в Канаде или даже в Мексике. Или там в Европе, в UK. Почему нет? Мир он большой, и так уж получилось, что мы работаем именно, точнее, живем вот в эту именно эру IT технологий, когда для айтишников реально нет никаких границ. Нужно просто выучить английский язык, ту уровня, который будет достаточно, чтобы можно было нормально коммуницировать и общаться. И все, очень многие двери, остальные, они будут открыты. И поэтому очень многие люди, они просто берут и переезжают в другие страны. Опять же, Штатами одна... то есть они здесь не намазаны. Ну, в смысле, здесь намазано, но есть и намазано и в других местах. Поэтому я считаю, что нужно пожить везде. Ну, по крайней мере, не в одном месте, а в нескольких местах. Особенно до того момента, пока мы вот еще не состарились. И на этой... прекрасной ноте я хочу тебе сказать большое спасибо за эту беседу. Mm-hmm. Во всяком случае, мне было очень интересно. Надеюсь, ты тоже не скучал по ту сторону океана. Мне тоже было интересно. Надеюсь, что мы пообщаемся еще. Там, если будут какие-то вопросы, которые мы не покрыли в этом эфире, и можно будет покрыть их в следующем. То есть я помню, что там есть какие-то вещи, которые я там сейчас не смог ответить. Я могу пообщаться со своими друзьями, узнать у них больше информации, может быть, кого-то привести, то есть привести живого человека в эфир, который тоже сможет рассказать свою интересную историю о том, как он приехал или остался в Штатах, и там, что ему нравится, что ему не нравится. Да, это было бы очень замечательно, и я так про себя надеюсь, что, возможно, эта запись подвигнет еще кого-то, кто живет в какой-то другой стране, рассказать вот свою историю про особенности страны, как оно живется иммигрантом там, и все в этом духе. Ну да, да, было бы супер. Спасибо тебе, Денис. Все, супер, отлично. Большое спасибо.